эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 18 февраля 2020 года, вторник. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Василиса. Здравия тебе, Василиса! Здравия, Евгений! Вечер добрый, люди добрые! Сегодня снова с вами я, и мы продолжаем с вами разговор об образовании жизни на основе буквицы. Тема сегодняшнего живого эфира – «Азбучная истина явьего тела. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 2. От рождения до 7 лет». И в этом эфире мы будем говорить «Буквица как программа обучения в школе жизни». Семеричные циклы развития человека. Изучаем явье тело человека с помощью образов буквицы. Волшебное время младенчества. По имени и житие, образы буквицы и особенности возраста ребенка от рождения до 7 лет, буквица и становление характера ребенка в первые годы жизни, возрастные посвящения, образование и самообразование на основе буквицы, как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки жизни. Также вы можете задавать вопросы Василисе и оставлять свои комментарии и реплики. Это вы можете сделать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/ksaya/slavradio. Ваши вопросы принимает и следит за чатами Светлана Большакова. Василиса, я вступление озвучил, передаю тебе микрофон, можешь начинать. Благодарю. Дорогие слушатели, дорогие зрители, я сердечно вас благодарю за ту поддержку, которую я получила от вас после первого эфира. И для меня это очень важно, потому что я первый раз только вступила на путь взаимодействия с вами через экран. И ваша поддержка и внимание, которое вы оказываете к тем знаниям, которые я начала передавать с помощью онлайн-формата впервые в жизни, мне очень ценно и важно. И за живые отклики, и за пожелания, и за наблюдения определенные, за все вас благодарю и буду с вашей помощью в том числе продолжать свое собственное обучение в школе жизни. Все, о чем я вам поведала в прошлый эфир и о чем мы будем с вами говорить дальше, складывается из четырех основных источников. Первый источник – это мое давнее и глубинное исследование древних культур разных народов мира. Второй источник – это исследование и изучение, в том числе в практике своей жизни, самого раннего детства, опыта наших предков, нашей родной культуры в разных формах. Об этом я рассказывала на первом эфире знакомства подробно. И также очень ценным и очень важным, может быть, даже основополагающим источником знаний, которые я сейчас передаю, является богатый жизненный опыт по применению тех зерен, которые я нашла, и общение с очень большим количеством людей, которые на основании мудрости, переданных в разных формах нашими предками, мудрости народной культуры, русских сказок и образности русского языка смогли качественно изменить свою жизнь, потому что все эти знания, и в этом их огромная ценность, они прикладные, и они помогают через определенное время, не очень большое, увидеть, изменилась ли ваша жизнь к лучшему, стали ли мы здоровее, более красивыми, гармоничными, ладными, успешными, как поправилась наша там материальное состояние, то есть это все абсолютно очевидно. Насколько стали ладными наши семьи и воцарился ли в этих семьях мир. Поэтому вот эти четыре основных источника опытных, практических и опыт мудрости наших предков и белых народов Земли, и непосредственно наших предков славян стали основой для того знания, которое я сейчас передаю. Это то, что мне помогло. Я буду рада, если вам это поможет. А брать это или не брать, применять в своей жизни, разбирайтесь сами. И прежде чем мы с вами перейдем к видеоряду, который будет сопровождать мое выступление, я хотела бы еще поговорить вот о чем. В одном из комментариев я увидела очень такое с болью переданное чувство, когда один человек сообщил о том, что если бы он знал о том, как нужно готовиться к родам, как нужно себя подготавливать, на что нужно было обращать внимание раньше, то всего того, что с ним как бы происходит в жизни, не случилось бы. Подобные сообщения я получала и личными сообщениями ВКонтакте. Люди говорят, если бы мы знали, как нужно правильно себя вести когда-то давным-давно, то наша жизнь сейчас бы не была такая. Мы понимаем, что самые главные, самые базовые программы закладываются от зачатия до рождения и в первые 7 лет жизни человека. Но что сейчас мы можем изменить, если нам уже там 30 лет, 40 лет, 50 лет? И с учетом того, что сегодня мы будем говорить опять о том, как желательно, чтобы было, о том, как, какой бы выбор хорошо сделать для своих будущих детей, для своих маленьких детей. Но при этом мы можем помнить о том, что мы сейчас живем в такое уникальное время, когда мы сами, вне зависимости от того, какой у нас возраст, очень многое можем поменять и в своей собственной жизни. И я это проверяла неоднократно на собственном опыте, на собственной шкурке, и это дает очень хорошие результаты. И к этому и подвела меня образность русского языка, потому что большая часть ключиков к разным сферам жизни, как оказалось, лежит именно в наследии нашего языка. И обращаясь туда, вглубь образной системы, я поняла и попробую сейчас озвучить крамольную мысль, что вначале было не слово, а вначале был образ, вначале был мыслеобраз. И через мысли и образы, если мы постигнем науку образности, мы сможем, вне зависимости от того, сколько нам сейчас лет, что-то поменять. Конечно, для этого придется потрудиться. Но мы можем через науку образности, через работу внутри самого себя, в глубинах самих себя, мы можем заново переписать какие-то программы, которые были заложены в нас в ранние периоды нашего детства, либо еще в более ранний период, в период от зачатия до рождения, о котором мы говорили на прошлой встрече. Поэтому искренне желаю, чтобы вне зависимости от того, сколько вам лет, что с вами сейчас происходит, а сейчас со многими людьми происходят очень непростые перемены, трансформации, преобразования, чистки, вне зависимости от этого, каждый из вас, если он захочет, он может что-то поменять. Если не в этой жизни, то в следующей. Но эта жизнь тоже ему может помочь. У меня однажды, когда я работала в международной школе дизайна и преподавала там роспись стен, училась студентка, которой было 72 года. И когда ее другие студенты спрашивали, как вас угораздило в таком возрасте пойти получать второе высшее образование в сфере там, дизайна и декорирования интерьеров, росписи стен, она говорила такую фразу: «В следующей жизни я уже буду это уметь». И она вот своим жизнелюбием, жизнерадостностью, энергией, с которой она училась в школе Создателя, вне зависимости от того, сколько ей лет, очень многих людей вдохновила. А я тогда была очень достаточно молодой, и это меня вдохновило тоже на понимание того, что в великой школе Создателя мы учимся всегда, и это бесконечный процесс, который продолжается вне зависимости от того, в каком теле мы находимся, в этом физическом скафандре, либо мы находимся в других телах, живем ли мы эту жизнь, либо мы вступили уже в следующую нашу жизнь через перерождение. Вот такое маленькое предисловие. А сейчас я поставлю слайд-подборку, и мы с вами погрузимся в тот период, который называется «Аз «есмь» по образной структуре русского языка по буквице, или период от рождения до 7 лет, когда закладываются очень многие базовые программы, которые затем будут влиять на жизнь человека достаточно серьезно, до тех пор, пока мы их не осознаем, вспомним и не выправим. И я надеюсь, сегодняшняя наша встреча поможет нам и своим деткам помогать, и свою собственную жизнь ладить. Добрый путь! Так, для тех, кто к нам присоединился только в этот раз, позволю себе напомнить, что мы будем каждое наше занятие разбирать одну из строчек буквицы. И в прошлый раз мы говорили с вами о том, что в период от зачатия до рождения в ребенка во время его внутриутробного периода как будто инсталируется вся программа Творца-Создателя в ее максимальном, самом высокочастотном базовом варианте. И условно образы буквицы являются вот этой кодовой системой, которая эту программу в виде этого программы загружается, и затем она распаковывается в течение всей жизни. Мы говорили об этом, и сейчас у нас период, когда ребеночек из периода вечности и бесконечности аз есть, рождается на свет. О рождении мы тоже говорили на прошлом занятии. И мы начинаем путешествие дальше. Позволю себе также напомнить о том, что главные ключики, которые мы рассматривали на прошлом занятии, которые помогают нам понять, кто же есть человек и как он взаимодействует с миром, это ключики под названием «Алмаз» либо «Волшебная жемчужина». Это три ключика от сказочных царств – медное, серебряное и золотое. Это символ пары, гармоничного союза мужчины и женщины. Это символ четырех стихий и пятой стихии пятого элемента человека. Это символ радуги в ее красочном таком семицветии, а на самом деле бесконечном перетекании оттенков. Это образ семи тел матрешки, который также, с одной стороны, их семь, но их может быть и плавное такое перетекание одного энерготела в другое. И это образ нашей буквицы, древнеславянской буквицы, которая является структурной основой нашего языка, является структурной и образной основой языка. Буквица может представлять в таком более традиционном варианте в виде квадрата 7 на 7, либо в виде бесконечной спирали. Образ спирали, как золотой пути восхождения к совершенству, для меня более близким, и мы будем работать в основном с образом этой спирали на наших занятиях. Подготовка зачатия и рождения колобка, вот эта вся программа божественная, она прописывается в маленького ребенка и инсталируется как операционная система. Вот такую компьютерную аналогию приведу. И это самая чудесная программа, которая может соответствовать судьбе доли, если человек эту программу распакует, и ее высокий частотный диапазон затем проявит в своей жизни. И живя и рождаясь на свет, каждая душа получает вот эту возможность выбора. Выбора пройти, по большому счету, всего тремя путями от камня на распутье. И в сказках мы тоже встречаемся с выбором вот этих трех путей. Обратной дороги нет, потому что обратно как-то родиться — это очень трудно себе представить процесс. Можно только настолько сильно в жизни накосячить, что не получить как бы большей возможности проявление на свет в дальнейшем. Я думаю, что это может быть самым тяжелым таким наказанием для душ. А так, в принципе, каждая душа получает возможность выбора пойти по черно-белому пути, либо пойти по цветному пути. Нам обычно предлагают две лжи. В концепции общественной безопасности тоже говорится о том, что есть правда, а есть ложь. А эта ложь, в свою очередь, делится как бы еще на разные вариации этой лжи. Но в русской культуре, я бы сказала, применила другие термины. У нас есть счастливая судьба, она называется доля. Доля – это жизнь по правде или по праведе, по изначальной веде. И это божественная вселенная космоса, божественная вселенная порядка. Потому что космос — это упорядоченная вселенная, где обязательно есть какая-то структура. И в божественной системе эта структура выражена, например, золотой спиралью Фибоначчи, выражена строением всех живых существ, которые внутри себя содержат одну единственную базовую гармоничную программу, но при этом множество форм, оттенков и многообразие всех видов живых существ, которые существуют на нашей прекрасной планете. И при этом у нас есть два выбора недоли. Вот недоля пребывает как бы в двух вариациях. Одна из них черная, которую можно назвать хаосом. То есть, в принципе, это все демонические вселенные и то, что мы называем тьмой. Хаос — это отсутствие порядка. И мы, в общем-то, как люди, которые имеют возможность выбирать от камня на распутье, можем построить свою жизнь по пути инволюции, когда мы с каждым следующим как бы витком деградируем, все больше погружаясь в грубые материальные миры и оказываясь во вселенной демонической, либо вселенной хаоса. А есть другой образ недоли. Это так называемый недоля белая или недоля иллюзорный свет, можно по-другому назвать. Образы белого иллюзорного света, как бы другая сторона весов, это образы, которые нам предлагают иллюзию порядка. А фактически это эгрегориальные формы управления и матричные формы управления, которые втягивают нас в мир искусственного порядка, который известен сейчас, и часто мы употребляем слово «матрица», где все выстроено квадратно-гнездовым, абсолютно стерильным биороботным образом, и где присутствуют строгие системы управления, выстроенные по принципам пирамид, либо квадратно-гнездовой структуры, или по принципу курятника, как часто говорит Алексей Орлов. То есть и каждый человек может для себя решить, куда же он пойдет, в один из черно-белых миров, либо он будет восходить по золотой спирали эволюции, по золотому пути восхождения, по золотой цепи на дубе том, вокруг которой ходит кот-ученый из сказочного Лукоморья. И говоря о том, что мы все живем в огромной божественной школе, где каждому живому существу дана свобода выбора, мы можем играть в любую игру, но, как говорится в русской пословице, «играй, играй, да не заиграйся». Поиграв в миры недоли, каждая живая душа, устав от таких игр, всегда может вернуться на златый путь эволюции, а ступени, которые условно символизированы в структуре русского языка образами буквиц, нам в этом помогают. Причем помогают совершенно в разных сферах, потому что это, ну, как бы универсальная такая основа, которая, возможно, сейчас не до конца точно распакована, может быть, где-то искривлена, но, по крайней мере, в таком варианте для меня кладезь буквицы — это мощнейшие, это ответы на вопросы, которые я искала всю свою жизнь, и здесь, в очень стройной системе, на которую отвлекается все мое живое естество, почти полное созвучие. Не могу сказать, что стопроцентное. Это мое исследование продолжается, но в очень многом мне буквица помогла разобраться, и я помогла сама себе ответить на вопросы из глубин своего собственного внутреннего мира и попробую помочь вам, кому это будет нужно. И сегодня мы говорим о строчке явьего тела, о сбоге, веде, глаголе «добро», «есть», «есмь». И мы будем сегодня говорить в большей мере о световом аспекте, но и слегка будем касаться черно-белой вселенной, варианты которой при воспитании детей нам также предлагаются в современном мире. И по такому сказочному принципу в любой истории, в любой сказке, в любом рассказе, если цель этого рассказа — людей сделать чуть чище и чуть возвышеннее, должна быть соблюдена определенная золотая мера. Золотая мера – это пропорция примерно золотого сечения. Примерно это 70 на 30, не больше 30% мы будем уделять темным сторонам образования и воспитания в современном мире. И большую часть нашего внимания мы будем уделять световым диапазонам, световым частотным настройкам, чтобы иметь ориентир, как выправить свою жизнь и как помочь своим деткам. Каждому образу буквицы соответствует свой определенный период. Так, ас символизирует период возрастной от рождения до года, боги от 1 до 2, веди от 2 до 3 лет, глаголи от 3 до 4 лет, добро от 4 до 5, есть от 4 до 6 и есть от 6 до 7. И дальше, после окончания этого семеричного цикла, наступает своего рода экзамен, и переходит дальше человек на следующую строчку буквицы или на следующий частотный диапазон, о котором мы будем с вами уже говорить в следующий раз. Итак, живая душа, которая появилась на свет, или колобок, начинает познавать мир и начинает формироваться сосуд явьего тела, и все, что, как говорится, заложено изначально как базовая программа, начинает вкладываться в ребеночка и проявляться уже в явном мире. И главная задача в этом периоде родителям помочь приземлиться ребенку и встроиться как бы в этот волшебный сосуд, соединиться со стихией землей, как бы вот эти тонкоматериальные свои структуры и память духовного мира, чтобы вошло и проросло в этой материи. И чтобы эти энергии в этот ранний период человеческой жизни максимально гармонично синхронизировались. Ведь за период от рождения до 7 лет ребенок очень активно растет, развивается. И другого такого периода, где так явно формируется и явно вырастает от маленького ребенка, у которого там голова там два раза умещается, три раза вместе с головой умещается в туловище, вырастает до пропорций ребеночка, у которого уже 7 лет, у которого пропорции 1 там, к 5. Это огромный, серьезнейший, мощнейший рост. Ни в один из других периодов тело физическое так явно не растет. В другие периоды формируются другие структуры. И в тот или иной период воспитания нужно делать акцент прежде всего на том энерготеле, которое формируется и которое раскрывается именно в этот период. Так, с возраста от года до 7 мы делаем акцент на сосуд явьего тела, на тело физическое, стихия Земля. С возраста от 8 до 14 лет у нас начинают работать, прорастать энергоструктуры, и мы начинаем активизировать жарье тела. От 15 до 21 года начинает очень активно работать навье тела. От 22 до 28 лет – клубье тела. От 29 до 35 лет – колобье тела. От 36 до 42 – девье тела. И от 43 до 49 лет также идет раскрытие светьего тела. А вот когда нам исполняется 50 лет, мы опять на новом витке проживаем урок «аз-есть», только принципиально на другом уровне. Поэтому и говорят «единый, стар и млад». То есть в то время, когда у нас рождаются внуки, это самое благодатное время для того, чтобы те уроки, которые мы, может быть, не совсем прямо прошли в раннем детстве, вместе с жизнью своих внуков или вместе с жизнью просто других деток или просто глубинной работой над самими собой, поменять что-то в нашем раннем детстве. Мы можем многие уроки проработать в возрасте от 50 до 56 лет. Вновь энергия Создателя дается нам на то, чтобы свое тело поправить. И если мы здесь с собой справимся, то нам будет дана новая молодость, как бы очередное такое рождение и возможность сотворять свою жизнь дальше во благо себе, своим родам и земле-матушке. Если же мы эти уроки пройдем криво, либо совсем не пройдем, поленимся, тогда, как правило, всех людей в этом возрасте ждут уже серьезные разрушительные процессы, которые заканчиваются схемой «так-та, тапочки, гроб». Ну или какими-то другими еще более деструктивными темами самоликвидации человека, как того, кто не выполняет свое предназначение и ведет просто потребительский либо саморазрушительный образ жизни. Так что этот возраст, этот период от аза до есть, это и разговор о новорожденных детях, и о маленьких детях, и одновременно разговор о тем, кому сейчас за 50, и тем, кто к этому возрасту приближается, потому что на любом этапе мы можем что-то поправить в своем прошлом и сделать очень хороший посыл на будущее. И этот же возраст и вообще жизнь человеческая дает нам возможность пофилософствовать на тему, что такое алхимия жизни. Потому что в традициях разных культур есть очень мощный образ, который называется алмаз. И все с курса школы знают, что и алмаз, и графит внутри себя имеют одну и ту же материальную составляющую. Они состоят из углерода. И разница только в строении молекулярной решетки. У графита молекулярная решетка выстроена в таком плоскостном варианте, фактически не связанном между собой, как будто вот такие структуры разных этажей, и которые приводят к образованию вот таких вот независимых друг от друга и очень сильно разрушающихся пластин. То есть все знают, что графит очень хрупкий материал. А вот алмаз, который также состоит из этого же элемента, он имеет принципиально другую структуру. Его структура очень четко и гармонично выстроена, как система взаимосвязей. И это как такой вот волшебный намек на то, что все мы рождаемся как бы из одного и того же материального теста. Но кем мы будем в жизни? Станем ли мы графитами, такими черными, достаточно уязвимыми, которыми легко можно разрушить? Либо мы, благодаря тем урокам, которые мы правильно проходим в жизни, мы можем откристаллизовать себя, свое тело, свое сознание, душу, разум, дух, и, очистив свое тело, превратиться в ограненные алмазы. И сама буквица подсказывает нам, что образ буквицы червль, червленый, красивый, ограненный, является собой образ алмаза. И человек рождается как аз, то есть это потенциал Бога, потенциал человека, потенциал Бога, живущего и созидающего на земле. Это только зародыш аза, это только углерод, как бы вот этот вот. То есть возможность из вот этого графита стать алмазом. И только к возрасту буквицы червль человек потенциально может пройти настолько гармонично уроки, что отточить свой характер, сформировать характер таким образом, что он будет подобен вот этому сияющему, красивому, переливающемуся различными цветами радуги алмазу. А образ бриллианта — это, по большому счету, такой образ самого аза. То есть, но это все огромный жизненный путь, опыт и работа каждого человека со самим собой, со своим собственным характером, со своим собственной психикой. Сможет ли каждый из нас из графита стать алмазом, пройдя уроки? Сможет ли ребенок стать в дальнейшем алмазом, человеком с большой буквы? Это зависит очень от многих факторов. Итак, сейчас мы остановимся и поговорим подробнее о возрасте аз или от года, от рождения до одного лета или одного года, как сейчас говорят. Но лучше, больше как бы образ, более такой созвучный с нашей русской традицией, говорить не годы, не года, а лето, лета. Круголет. У нас идет, да, по спирали идет круголет. кричит новорожденный ребеночек, когда рождается. Это первое, что он произносит. «А-а-а!» – баюкает его мама, как будто говорит ему: «Я знаю, кто ты, я знаю, я тебя понимаю, и я знаю, кто ты». И вот это образ буквицы «Ас» и разговор мамы с ребенком на уровне первой буквицы уже, несмотря на то, что мы потеряли образность русского языка, в нашем живом общении, и прежде всего в общении со своими собственными детьми, очень ярок. И если вы будете наблюдать за тем, как говорят дети, они изначально говорят на каком-то едином космическом языке, и из них рождаются те звуки, которые соответствуют первой строчке буквицы в ее как бы последовательности. Ребенок сначала говорит «а», кричит «а», да, либо говорит «а», либо «акает». Затем ребенок начинает «бэкать», «бэ-бэ-бэ», «ба-ба-ба», «бо-бо-бо». То есть тоже очень понятные образы, особенно для тех, кто изучает образную структуру русского языка, изучает образы буквиц. Потом он начинает «вэкать», «вэ-вэ-вэ», «ва-ва-ва», «ву-ву-ву» иногда, «ва-ва-ва», «вэ-вэ-вэ» в основном. Дальше он «гэкает», «гукает», «гакает». Дальше осваивают буквицу «д», «д-д-д-д-д», дети очень любят повторять. И вот так вот шаг за шагом ребенок начинает произносить базовые звуки так, как они есть в структуре нашей азбуки, нашей буквицы. И я думаю, что это не случайно, и тоже нам намеки, подсказочки. Итак, «ас» — это точка старта, начало пути. И в это время весь мир словно начинает крутиться вокруг ребенка. И в тот момент, когда он рождается на свет, его главная задача — каким-то образом гармонично приземлиться. И возрасту от года, от рождения до года мы сейчас уделим больше времени, потому что это очень важно, как ребенок провел первый вот этот вот урок своей жизни. Очень многие проблемы можно решить в этом возрасте. Даже если ребеночек рождается с какими-то серьезными патологиями внутриутробного характера, за этот год при правильном отношении в семье, при любви, которая царит в семье, можно даже искривленные программы, которые по каким-то причинам прописались внутри тела ребенка, явного тела ребенка и уже очевидные как патология, сейчас очень много ли детей рождаются с врожденными патологиями. Правильное отношение в семье в период от года до семи и особенно в первый период жизни, в первый год жизни, можно очень-очень многое изменить. Но родителям в это время нужно многое понять и прежде всего понять о себе самих, потому что главные программисты ребенка — это его родители. Итак, ребеночек приземлился, и у него происходит первый контакт, первое прикосновение к этому миру. В прошлом эфире мы с вами говорили о том, что самое первое прикосновение происходит еще в момент своего рождения, но сейчас я на этом останавливаться не буду, потому что мы уделили этому достаточно много внимания. Вот ребеночек уже родился, плацента, пуповина уже как бы отсоединились, все произошло максимально как могло быть, у кого-то дома, у кого-то в роддоме, у кого-то каким-то другим способом. Вот ребеночек уже оказался в пространстве дома, в пространстве семьи. И с этого момента семья и все, что происходит в доме, и прежде всего в первый год жизни, все, что происходит между матерью и отцом, и внутри самой матери, прежде всего, она является самым близким миром для ребенка. Она больше всего вертится вокруг вот этого центра новорожденной вселенной. И, конечно же, это отец, и следующим кругом родные начинают влиять на все, что происходит в это время. И первые 40 дней ребенок настолько сверхчувствительный, потому что из спокойствия вод, в которых он пребывал 9 месяцев, а до этого он пребывал в мире энергии Создателя, вот из этих тонких, светящихся золотых или разноцветных или кристальных миров, он рождается на свет через тьму, где тоже своего рода спокойствие, особенно если у мамы все было гармонично с эмоцией. Но даже если мама эмоционалила и не очень хороший был фон во время беременности, плацента и сама среда вокруг ребенка, она максимально защищала его от различных помех. И вот сейчас он рождается на свет, и он буквально оголен. Он каждой клеточкой своего тела чувствует абсолютно все. Он чувствует прежде всего различные энергии, которые разлиты вокруг. Он чувствует и начинает слышать, пускай еще слышит их не так отчетливо, а как будто через слой воды, потому что слух формируется постепенно, открываются каналы, то есть все еще приглушенно он слышит, но все равно он уже слышит звуки, он очень неотчетливо, еще смутно различает цвета и все еще видит в перевернутом виде во время рождения, только после этого зрение перенастраивается и обретает привычные для нас варианты. То есть кожей он все осязает, и прежде всего реакции тепло-холодно и энергии, которые протекают рядом. Он их чувствует кожей, и энергию он чувствует открытым сердцем и чувствует родничком. То есть все просто оголено до предела. И поэтому каждая наша эмоция, каждая наша мысль, каждый звук или вибрация, которую излучаем, мы, как родители или как семья вокруг маленького ребеночка, начинает на него влиять. И часто ребеночек плачет только из-за того, что мы его поражаем своими деструктивными энергиями. Если в семье мир, лад и внутренние наши состояния в спокойствии, благости и радости, то ребенок это чувствует, и ему становится спокойно. Он уже увереннее себя чувствует в это время. Он впитывает мир и чувствует мир дыханием. Он очень многое начинает сначала ощущать по запаху, обонянием. Так, например, он маму чувствует по запаху непосредственно ее, по запаху молока и по запаху ее тела, чувствует ее тепло. Зрение еще приспосабливается. На прошлом вебинаре мы говорили о том, как родители сами могут из очей, которые видят мир целостно и многомерно, сделать очи. И это при родах непосредственно через яркий свет. Глаза могут остекленеть, превратившись в очи. И глаза стекленеют, когда яркий свет, очень яркий свет присутствует также в квартире. Ребенку ни в коем случае нельзя яркие вспышки вокруг него держать. И первое время, особенно первые 40 дней, нужно глазки прикрывать белой тряпочкой, желательно льняной, либо какой-то из другой натуральной ткани. Ребенок очень остро чувствует различные звуки и очень сильно может реагировать на какие-то крики, либо резкие звуки, как и любой другой человек. Более того, скажу, через резкие звуки в ребенка на страхи могут войти первые подселенцы, потому что первые подселения происходят как раз на первых страхах. И даже в очень маленьком возрасте окно для подселенцев может открыть сама же семья. И представьте, что ребенок вот это все чувствует, все, что происходит вокруг, органы чувств у него постепенно настраиваются, но воспринимает он все и сразу. И, конечно же, очень много чувствует вот этим чувствознанием, которое тоже дано как точка опоры, как вот это вот то, что мы можем называть во взрослом возрасте совестью. На самом деле это внутренняя точка опоры, как бы компас, сигнальный ориентир, который нам дает распознавалку такую внутреннюю, то это или не то, полезно это мне или вредно. И у ребенка чувство знания очень сильно работает при рождении и в первый год, и дальше, если мы это не закрываем, то чувство знания продолжает работать по нарастающей. И еще ребенок помнит свои прошлые жизни. И представляете, вот с таким пакетом и того, что в нем уже заложено в предыдущий период, и все то, что он воспринимает сейчас в себя, все это в нем начинает говорить. И поэтому то, что ребеночек плачет, или то, что ребеночек наоборот радостный, или то, что он очень внимательный и внимательно исследует, что же, собственно, происходит, куда же я космонавт, а внутри этого космонавта может быть древнейшая душа, может быть, конечно, и молодая душа, но может быть очень древняя душа. Он начинает воспринимать и очень явно реагировать на это своими доступными ему средствами. Как правило, это возгласы, плач и реагирование своим телом. То есть реагирование. И через родничок алмаз он продолжает получать вот эту алмазную информацию от Создателя. Это связь с родом, это чакра истока. И постоянно пытается каким-то образом, опять же, доступным ему, через это реагирование изменить ситуацию в окружающем мире на более благоприятную, сигналя родителям о том, что что-то не в порядке. И если родители правильно это распознают и прежде всего будут работать с самими собой, то очень многое может быстро измениться. Одной силой своей любви можно вылечить в ребенке неизлечимые с точки зрения официальной медицины болезни. Я могу сказать больше, в ближнем круге моих родных была ситуация, когда болезнь была такого уровня у ребенка, что было сказано врачами, что лучше бы вы вообще родили мертвого ребенка. Вот официальная медицина заявила такое. Потом предлагали сделать кесарево сечение, и женщина, мать, отказалась с отцом. И мать таким образом себя повела во время родов и во время первого года. И в семье, в которой сначала лада не было, на этот период этот лад восторжествовал. И за этот год им удалось совершить чудо. И медики до сих пор разводят руками о том, как же такое могло произойти. А ребенку сейчас уже 23 года, поэтому можно говорить о том, что ребенок, которому пророчили либо инвалидность такого уровня, что лучше бы он не рождался, сняты все инвалидности и периодически приглашают в институт, определенный для того, чтобы показать это чудо. Так что даже в близком кругу я знаю такие истории, когда за первый год можно излечить от сильнейших заболеваний только внутренней работой самой собственной семьи. Ребенок, рождаясь, начинает исследовать себя. И большую часть времени, когда он не бодрствует, исследуя себя, он находится в состоянии сна. Потому что огромное количество новых программ, новых влияний, новых событий, которые входят в его жизнь, нужно просто, что называется, переварить, либо загрузить, и сон для этого самое лучшее состояние. И поэтому, с учетом того, что первый год жизни, особенно первые месяцы жизни, ребенок больше всего проводит во сне, то, как будет устроено пространство для ребенка, особенно важно. Но прежде всего, это пространство должно быть чистым. Причем чистым с точки зрения обычной уборки. Не надо, конечно, там перегибать палку, доводить все до стерилизации. Нет, естественная чистота, обычная влажная уборка и чистота энергетическая, то есть о чем мы говорили раньше. То есть чем более высокая и чистое состояние между родными в этот период, чем более чистое пространство в доме. Причем известная история, чем чище люди, чем чище их мысли, тем меньше пыли собирается в пространстве. Это тоже достаточно многие люди уже отследили и знают. Во-вторых, это пространство должно быть наполнено гармоничными звуками. Желательно, чтобы эти были звуки были хрустальные и мелодичные. Очень здорово повесить над кроваткой какие-то хрустальные колокольчики, либо очень такие тоненькие высокочастотные бубенчики, либо колокольчики. Самые хорошие звуки. Это могут быть звуки гусли. Если отец играет на гуслях, это лучшее, что может быть в пространстве ребенка. Потому что музыка сфер, которая звучит в высших мирах, очень диссонирует с той канонадой звуков, которые обычно есть в пространстве новорожденного современного ребенка, особенно если это звуки телевизора, либо звуки ругающихся родителей. И когда пространство ребенка наполнено чистыми мелодичными звуками, пением птиц, красивой музыкой и желательно живой, то ребенок спит спокойно и вспоминает лучшее, что было в том мире, и понимает, что этот мир к нему благозвучен. Нежный голос матери, спокойный голос отца, колыбельные, сказки. Сказки можно читать хоть с беременности. И чем более гармоничным и таким ладным голосом вы будете ребенку читать сказки, тем быстрее эти образы прорастут, как напоминание о том, что же, собственно, предстоит человеку пройти на жизненном пути. Потому что в сказках для нас очень много ключиков в подсказках. Конечно, в сказках настоящих, не переписанных, но об этом мы поговорим с вами позже. Конечно, в этом возрасте для ребенка нужен очень свежий воздух, и поэтому прогулки на свежем воздухе и живые звуки пения птиц тоже очень-очень важны. Ребеночка нужно укутывать совсем немного, лучше его не пеленать, а просто накрывать. Но в отдельных случаях можно запеленать, только не так сильно, как это принято в официальной медицине, просто накрепко. И пеленочки и распашонки для ребенка должны быть из натуральных тканей и обязательно белого цвета, потому что, как я уже сказала, он чувствует кожей, и чтобы через белый свет входила в него вся гамма различных всех цветов радуги. И в белом варианте все цвета радуги входят естественно и безболезненно для кожи. Вы все, думаю, знаете уже, что каждый цвет имеет очень четкую, точную и конкретную волну и очень конкретно влияет на человека. Поэтому если мы ребёночка закутаем в модные сейчас разноцветные пеленки, либо оденем в разноцветные какие-то красивые, с нашей точки зрения, распашонки, там красные, синие, фиолетовые, в крапинку, то энергия этих определенных диапазонов частот будет определенным образом влиять на ребенка, и не факт, что эта энергия ему нужна. Когда он в белой простыночке либо в белой распашоночке, то он возьмет тот спектр цветной, который ему нужен. Но при этом у вас может быть красивое, яркое, разноцветное одеяло, как вот, например, на этой картинке. И не случайно в нашей культуре всегда вот эти разноцветные одеяла были очень в чести. Они помогали, когда ребенок бодрствует, настраивается на вот эту цветовую палитру. И, конечно же, сама люлька очень-очень важна. Сейчас у нас люльки заменены на вот кроватки, которые чаще всего такую мини-тюрьму первую представляют для ребенка, на различные современные такие навороченные кроватки, которые раскачиваются, как правило, туда-сюда, вправо-влево, по горизонтали или по диагонали каким-то образом. Но ни одно из современных навороченных изобретений ни в какое сравнение не идет с таинством и космосом детской люльки. Кому посчастливилось быть в музеях и видеть в музеях, как работает люлька, те согласятся со мной, что ее устройство принципиально иное. Она не просто запускает движение вверх-вниз, она еще запускает такое тонкое движение по спирали. Это достигается с помощью вот определенного устройства. Вот особо хорошо это устройство видно на центральной картиночке, вот здесь вот, где центральная люлька. То есть такой, как журавлик. И вот на этом журавлике люлька раскачивается, и она, с одной стороны, крутится как бы вверх-вниз, как бы раскачивается, а с другой стороны, она словно спираль восхождение задает вот такую вот ритмику. И это помогает ребенку адаптироваться с нашим миром постепенно. Из божественных миров он, как космонавт, приземляется в незнакомый ему физический мир, и ему нужно пройти спецподготовку. Вот когда мы космонавтов запускаем в космос, мы же готовим их, адаптируем к невесомости. И ребенку также нужно из невесомости адаптироваться к нашей гравитации для того, чтобы все прошло благополучно, наши предки и запускали вот такую волну через люльку. Я видела современные люльки, матрица уже поняла, что люльки нынче в моде, и поэтому очень много на рынке предложений, но они, если запускают волну, то это достаточно жесткая волна снизу вверх, сверху вниз такой горизонт запускает, но при этом не дают вот эту волну. Поэтому, кто хочет сделать настоящую люльку, обратите внимание на то, как выглядят люльки в музеях. Например, вот я живу сейчас на Псковщине, у нас здесь есть музей народов Сету. Это интересный очень народ, который до сих пор сохранил много из своей древней культуры. И вот в музее Сету я не посчастливилась очень близко там трогать эту люльку, смотреть, как она раскачивается. То есть в этом музее это сделать можно. Кто хочет, могу дать потом контакты, можете съездить посмотреть. В дальнейшем, когда ребенок подрастает, это уже роль адаптации, потому что он все время хочет вот, приобщения к космической вселенной, начинают играть наши русские качели. Именно не карусели, а именно качели, которые плавно задают похожий волновой ритм. И раскачиваться можно на качелях, и кружиться, и опрокидывать голову назад, помня о том, что изначально я видела мир перевернутым. Вот такая подсказочка вам по тому, как обеспечить ребенку пространство для первых его вариантов. И про люльку еще очень хочется сказать следующее. Люльку делали из лозы и дывовых прутьев. И это, кстати, очень прекрасное средство, которое может вам заменить любые памперсы. Памперсы зло, я думаю, что даже останавливаться на этом не буду. Все уже понимают это. И как, в то же время, чтобы ребеночек не просыпался по ночам, когда он спит в такой вот люльке из прутиков, то и у него натуральная тканька льняная подложена. Вот кто спал на льне и на натуральных каких-то матрасах, знают, что через все натуральное очень быстро проходит, например, пот, или туда быстро всасывается, и не остается на поверхности, а проникает дальше. Также, если что-то замочили, очень быстро сохнет, и поэтому даже если ребеночек описался, и у него при этом постельное белье и матрасик из всего натурального, и еще и люлечка, то утром вы просто немножечко маленькую лужицу вытрите на полу, а ребенок будет сухой и спокойно спать. Вот такая вам тоже подсказка. Следующее, о чем хотелось бы более подробно поговорить, это о таинстве воспитания грудью и о молоке матери. Что это такое? То есть мы сейчас говорим кормление грудью. Но вот я тут недавно совсем задумалась о том, что слово корм, комбикорм и питание или еда – это совершенно разные слова, у них разное назначение. Я не буду сейчас расшифровывать эти слова по буквице. Я думаю, что вы просто меня сейчас услышите, вот такой вот ключик, намек, подсказку, и подумаете, что питание, корм и еда – три разных слова, а значит, у них разные значения. Так вот, я считаю, что то воспитание, которое может дать ребенку мать, это как раз воспитание грудью. Все остальное, воспитание или питание вось, это больше мужская прерогатива. То есть женщина питает ребенка своим состоянием. И первое таинство вот этого воспитания через свое собственное гармоничное состояние может случиться во время кормления грудью. И чем больше, в более гармоничном состоянии женщина, и тем дольше, и чем дольше она кормит в таком состоянии своего ребенка, тем большую защиту получает ребенок и продолжает через тело матери постигать вот эту космическую вселенную. И если семя отца это пророщено в ребенке уже как базовая программа отца и лучшее из его рода, впрочем, как и какие-то не лучшие черты из его рода, то с молоком матери он впитывает родовые программы матери. И поэтому что мы передадим, в каком мы состоянии будем, только от нас, женщин, зависит. Поэтому кормить ребенка лучше либо самыми лучшими пожеланиями, при этом не вводя в него свои какие-то эгоистические программы. Лучшие пожелания для ребенка – это ему счастье, здоровье, любви, лада, мира. То есть такие максимально общие слова без таких программ, как «хочу, чтобы ты был там, космонавтом» или великим бизнесменом. То есть в это время женщина не должна перебивать своими мыслями изначальную программу, собственную программу кармическую своего ребенка. То есть если она не может справиться со своими мыслями, лучше, чтобы она не думала вообще, старалась как-то отвлекаться на что-то, была в состоянии нейтральном. Тогда это будет лучше, чем закладывать туда какие-то негативные программы, либо то, что матери кажется лучшим для ребенка, на самом деле она будет сбивать его с пути. Недавно я узнала, что раньше женские груди назывались цицы, цицки, и как-то сразу же пошел вот такой ассоциативный ряд, что слово сиськи, как мы сейчас говорим, либо сиси, которые часто употребляют современные женщины, когда кормят ребенка, это тоже производные уже от слова цица, цицка, сиса. Это все слова древние, которые имеют отношение к процессу кормления. И не случайно эти слова достаточно серьезно дискредитированы в современном мире. И они скорее как ругательство могут выступать. Либо ты там мне не цыкай, либо что-то мне тут цица какая-то пошла. То есть вот эти все слова, они какую-то негативную окраску сейчас имеют, но если задуматься о их базовом послании и о том, что они значили раньше, то есть означили они женскую грудь. И женская грудь и тот процесс, который осуществляется между женщиной и ребенком в процессе кормления. То есть ци – это одна из мощнейших буквиц азбуки, буквицы, которая означает цель, целостность, цельность, целомудрие. И в данном случае, я думаю, что это могло писаться через и с точкой, и жеи. То есть это подключение к источнику. То есть через процесс кормления шло как бы подключение к источнику, и при этом шло, как бы, шла настройка на цель. Поэтому в ответственности матери, на какую цель в процессе кормления она может настроить своего ребенка. А слово, например, «сиська» или «сиса», как его сокращенно называют, и дети «дай сисю», говорят до сих пор. И это они говорят легко, свободно, это как-то из них самих выходит, даже если в семье такого слова не было, это могут сами дети произносить. То не случайно тоже задумайтесь сами, попробуйте поиграть в это, поразмыслить над этим. Слово «сиска», «сиса» и «симка» – слова, которые имеют один корень, несмотря на то, что одно слово древнее, а другое – современные, но тем не менее в процессе современного слогообразования тоже принимают участие древние корни. Если мы поговорим о таком варианте, как кормилица, в случае, если у матери нет молока, конечно, это не самый лучший вариант, потому что кормилица, если она недостаточно чиста, может записать какие-то свои и свои собственные родовые программы своего рода в ребенка через процесс кормления, либо может свои какие-то эмоциональные фоны передать, это тоже повлияет на судьбу ребенка. И, кстати, в истории разных стран, народов сохранились варианты жизнеописания людей, когда их вскармливали кормилицы. И в русских сказках есть варианты, когда там одного сына воспитала мать другого кормилицы. Можно понаблюдать за судьбами героев, какие у них были судьбы, вскормленные на молоке разных матери либо кормилицы. Ну а матрица нам представляет, конечно, вариант, который известен под кодовым названием «холодная мама», когда она отучает женщин, когда лиса, змей Горыныч, Кощей Бессмертные, сама матрица пытается загрузить такую программу для матерей, что кормление грудью – это плохо, грудь искажается, и навязывает тему «холодная мама», когда процесс кормления заменяется бутылкой, соской, и с раннего возраста прописываются пластиковые программы, резиновые программы, неестественные программы, отключая ребенка от живого общения, от живого питания. Но я думаю, что все уже вы это распознали и знаете, что соски и бутылочки с сосками в большинстве случаев, за небольшим исключением, можно убрать из общения с ребенком, если все благополучно протекает. Немножечко остановимся на одежде и постельном белье для новорожденных. Про белый цвет я уже сказала, повторяться не буду. Хотелось бы остановиться на цвете для мальчиков и для девочек. Привычный штамп для нас и так завязывают завязочками, ленточками новорожденных детей в роддомах. То есть мальчика голубым подвязывают, девочку красным подвязывают. Здесь на картинке, хоть детки и в традиционных как бы а-ля славянских вариантах, но тем не менее внешне как бы они создали атрибут, что их детки рождаются в славянской традиции, но суть, глубину не, традиции не шагнули. И видно, что родители этих деток не разбираются в сути, в самой сути. Потому что суть русской культуры больше, чем обертка, где есть орнаменты, где есть какие-то атрибуты. И когда мы заглядываем вглубь, мы понимаем, что красный цвет – это огонь, это символ, который является основой мужского начала. И, соответственно, мальчик – символ мужественности, символ энергии, мощные действия, символ свершений, зажигание вот такого вот. И в русской азбуке как раз красным цветом изображались гласные, как сейчас называют, либо гласящие буквы. И поэтому, если вы хотите показать, что родился мальчик, то разумнее именно опоясать его красной лентой, либо одеть уже в какие-то одежки с элементами красного цвета. Это важно, вот это деление важно только на очень маленьких, в маленьком возрасте, потому что в дальнейшем потом все цвета радуги, они могут применяться как мужчинами, так и женщинами, но это уже другая история. Но на этапе вот первого года жизни красный – это мужской цвет, и он помогает на уровне энергии, вибраций цвета записать программу мужскую внутрь маленького мальчика, да, новорожденного мальчика. А голубой цвет или синий цвет – это цвет воды, цвет мягкости, цвет обтекаемости, так, той энергии, которая, в общем-то, должна быть у женщины. И этот цвет одновременно согласных или согласующих букв в русской азбуке. Поэтому разумно обращать внимание не только на белый цвет или не только на натуральные ткани, но и на то, что цвет красный для мальчиков, а голубой – и оттенки синего для девочек в ранний период жизни. Затем это все может измениться. Но сейчас важно подчеркнуть через вот такие тонкие воздействия, что мальчик – это мальчик, а девочка – это девочка. Вы прекрасно знаете, что сейчас мужские и женские роли в современном обществе очень сильно перепутаны. И я думаю, что это не случайно, и одежда здесь имеет не последнее значение. Сейчас немножечко поговорим об игрушках, а точнее о первых игрушках. Не в целом об игрушках, а о погремушках и о первых игрушках малого возраста, вот этого до года. Потому что в другие периоды мы будем говорить о других игрушках. Опять же, недавно, большое спасибо Ивану Царевичу, узнала о том, что цацка – это название игрушки, если вы откроете словарь Даля и посмотрите, что такое цацка, то первое значение, которое увидите, это что это детская игрушка. И сейчас это слово тоже достаточно серьезно дискредитировано, и оно стало каким-то таким вот, с каким-то оценком, что ты цацкаешься. Что ты вообще тут как цацка ходишь какая-то? Ну что ты тут, что у тебя за цацки, погремушки, побрякушки какие-то ненужные? То есть что-то пренебрежительное и не очень хорошее в современном варианте в это слово заложило. Но если мы обратимся опять же вглубь образа, то увидим мы опять образы, которые связаны с целеполаганием, причем здесь двойная «ц», да, «ци», два раза она звучит в этом слове. Здесь есть «к», мы на прошлом занятии с вами говорили о том, что К – это базовая программа, личная программа человеческого души, его карма. И таким образом, как бы, в какие игрушки играет ребенок, помогает целенаправленно сформировать, улучшить его кармическую программу. И если ребенок в это время играет не в те игрушки, и его окружают какие-то предметы, которые сбивают его с пути или не позволяют ему вспомнить этот путь, скорее идет во вред, чем в пользу. И вы прекрасно знаете, что мир современного ребенка завален огромным количеством различных игрушек. Я даже не буду останавливаться на игрушках-монстрах, которые есть в огромном количестве на рынке. Остановимся на просто таких, казалось бы, безобидных, очень милых, там всяких зайчиках, мышек, каких-нибудь лягушках или разных вообще живности, которые и понятного происхождения, и непонятного, которые завалены все магазины. Огромное количество ярких, красочных и из разных материалов, но, как правило, не натуральных материалов, игрушек. Игрушки есть в современных детских мирах и на всем рынке для новорожденного ребенка. То есть, опять же, это та же пластмасса, это тот мир бесконечной мишуры различных ненужных и непонятных по образу, а значит, безобразных вещей, которые, конечно же, привлекают ребенка, как и все яркое, как и все то, что можно попробовать изучать, потому что в ребенка вшита вот эта программа познания. Конечно, он будет тянуться ко всему этому, особенно когда у него нет другого выбора. Мы словно создаем для ребенка в современном обществе иллюзию выбора, а на самом деле выбора нет. Кругом искусственность, пластмасса, непонятно ненужные вещи. Это уже завал мира ребенка таким количеством таких игрушек, это уже программирование мира потребление ненужных вещей в том виде, в котором нам сейчас поставляется во всех атрибутах нашей мегаполисной цивилизации. А цацка или детская игрушка – это совсем о другом. Изначальная древняя игрушка. То есть игрушек много никогда у детей не было. И если и были игрушки, то они были исключительно полезные. То есть что такое полезные игрушки? Во-первых, это игрушки из натуральных материалов. Потому что, общаясь с такими игрушками, ребенок начинает впитывать энергетику природного материала. Это либо соломка, либо это различные варианты дерева. Там, либо это вырезанное из дерева, либо это деревянная щепа, либо какие-то другие варианты. В общем-то, в современном мире я допускаю, что могут быть всего лишь три игрушки, которые могут быть сделаны не из дерева, но лучше их сделать из дерева. Либо просто их очень сложно найти, деревянных, но они в традиции были. Я вот на картинках не нашла такие игрушки. Это неваляшка, и это пирамидка. То есть образ куклы-неваляшки – это образ Ваньки-встаньки, фактически, древней русской игрушки, которая, играя с которой, ребенок понимает, что даже если ты упал, ты всегда можешь встать, и все в порядке, жизнь продолжается. То есть удивительно полезная игрушка, неваляшка или Ванька-встанька. Только хорошо бы, чтобы она была сделана из дерева и красиво расписана. Очень мощный образ – это образ пирамидки. Пирамидки сейчас на рынке детском очень много, но с трудом можно найти. Я даже в интернете очень долго искала картинку, где правильно были бы собраны эти тела. То есть от красного до фиолетового именно вот в такой вот радужной последовательности, как вы сейчас видите, по цветам радуги. То есть это правильно собранная пирамидка, которая правильно настраивает на образ постепенного формирования энерготел. Если вы купили ребенку пирамидку, но там большее количество тел, либо других каких-то оттенков, либо там цвета собраны в другой последовательности, это уже искривление как бы образа. А вот такая пирамидка, она настраивает при игре ребенка на правильное формирование энерготел, на правильное собирание самого себя. Прекраснейшая полезная игрушка тоже может быть сделана не из дерева, это волчок. Хочешь жить, умей вертеться. Играя в такую игрушку, человек понимает, что движение – это жизнь, и ребенок это ощущает. Есть движение, пирамидка всегда бегает, вращается. Нет движения, пирамидка падает, да, пирамидка как бы умирает. Прекрасные игрушки – это колокольчики, бубенчики, различные погремушки, тоже из дерева в разных формах, где есть, опять же, такие очень тонко звенящие бубенчики. Это различные свистульки. Мы сейчас говорим о возрасте до года, поэтому про куклы я пока говорить не буду, мы о них позднее поговорим. И различные вот из соломки сделанные изделия, вот такие вот погремушки цацки, в которых тоже могут быть различные натуральные материалы, могут там быть семена какие-то, и на горох туда может быть положен, и они вот так вот естественно шумят. Это тоже цацки. Прекрасная птица, которую можно повесить над кроватью, она будет не только очищать пространство над кроваткой ребенка, но и станет вот в своей такой потрясающей волне, которую она задает, внимание, долго привлечет внимание ребенка, и он будет изучать как бы полет этой вот волшебной птицы, настраивая на ее, на очень важные образы, которые тоже есть в нашей культуре. Свистульки-птички очень хорошо, даже в этом раннем образе, различные природные материалы, например, крупные и неломкие ракушки, потому что ребенок в этом возрасте грызет, ломкие ракушки на более поздний период перенесем. Такие хорошие ракушки, не ломающиеся, тоже дадут возможность ребенку взаимодействовать с живыми энергиями, что очень-очень важно. Ну и, конечно, это коньки, которые настраивают тоже на очень важный образ, в том числе искона, икона, в слове «конь», «исконный», «коны мироздания» лежит вот этот образ. И образ коника не случайный, традиционный в русской культуре, и всегда детям давали играть в кониках в разных формах. Ну и, конечно, это игрушка-матрешка. Матрешек очень много разных, и матрешку можно играть прям всю жизнь и не наиграться. Форма, которая рассказывает о том, кто мы есть. Особенно если эту матрешку расписать самим и еще так, чтобы там был акцент на разные энерготела. Так что вот такое путешествие краткое. Я, конечно, больше знаю, но в рамках эфира у меня есть совсем только акценты какие-то поставить вам на каждый возраст. По первому году вот такие акценты. И сейчас перед вами одна из иллюстраций к книжке «Раскраски по образованию на основе буквицы», которую я сейчас готовлю. И вот первая строчка, как раз я на днях ее завершила, и здесь в этом эфире тоже покажу вам, какая может быть раскраска, которая настраивает на понимание сути интонации этих образов. Так что светлый образ Аза в яви воплотился, на земле прекрасный человек родился. Аз — исток, начало мира, точка, начало пути. И какой будет рождение первый год ребенка, прежде всего зависит от нас с вами, от родителей, от ближайшего окружения. А дальше начинается следующий год, который в русской азбуке связан с образом «боги». Ему соответствует возраст от 1 до 2 лет. И здесь уже пространство творения расширяется. То есть образ боги в буквице – это божественные силы, множество богов, многопроявленность мира, развитие. И, в общем-то, мы можем это относительно к ребенку сказать таким образом. То есть ребенок начинает к этому возрасту осознавать, что он не центр Вселенной, а на самом деле существуют и другие центры притяжения. Раньше в семьях уже рождалась к этому возрасту там братик или сестренка, и мама начинала крутиться вокруг другого центра, и уже так много внимания, времени не уделяла новорожденному ребенку. И тогда в поле воспитания, в поле образования включались более активно другие члены семьи. Это и отец, это и бабушки, дедушки, прабабушки, и старшие братья, сестры. Сестры сейчас в семьях, где очень мало детей, а часто и один ребенок, конечно, это немножко по-другому происходит, но все равно в этом возрасте наше внимание от ребенка отдаляется. И в это время больше родных, близких, друзей начинают контактировать с ребенком, и ребенок уже больше входит в природное пространство, и поле его взаимодействия с миром многократно расширяется, он начинает познавать множественные проявления бесконечного божественного мира. Он начинает путь от точки в состояние развития во все стороны буквально развиваться, наблюдая и исследуя то, что происходит вокруг, сначала на уровне вот таких вот первых ощущений. То есть в это время мир родных богов, семья, дом Это самое основное. То есть сама семья начинает ребенку показывать вот этот мир, сам дом, природу, свою малую родину. И для ребенок вам и на, каждому из нас, близкому человеку, очень верит, потому что мы для него самые настоящие боги. И, соответственно, на семье лежит огромная ответственность, потому что на этом этапе программирование уже происходит не через материнское молоко и близкий контакт с матерью, как в первый год, а уже через программирование каждого члена семьи. Каждый становится участником этого процесса, все родовые программы и самые лучшие, самые низменные начинают входить ребенка через процесс наблюдения. Он продолжает своими открытыми органами чувств все это впитывать. И, конечно, здесь Лиса, Матрица, Кощей Бессмертный опять вмешались. Они призывают родителей уже с этого возраста отправлять ребенка в матричные комбинаты, в ясли, в сады. Причем, представляете, какая издевка. Они ясли-сад совместили и садами назвали вот эти клетки с песочницами, которые в городах сейчас называют детскими садами. А на самом деле сад – это живое пространство, в котором действительно должны расти на лоне живой природы, в окружении цветущего сада, настоящих живых растений, пение птиц, дети. Поэтому очень буду рада, если вы сможете позволить своим детям, внукам расти в пространстве семьи. И если семья живет в пространстве сада, есть свой сад, это лучшее место, где может в этом возрасте воспитываться ребенок. Вот. И в этом же возрасте для меня это явилось шоком в своем совсем тут в последние годы. К нам очень много приезжают людей на фестивали, в том числе с маленькими детками. И когда люди, как я думала, осознанные люди, которые приезжают на фестивали по русской народной культуре, приезжают с детками там годовалого возраста, 1-2 лет, иногда даже с новорожденными приезжают. И вдруг я вижу, мамочка слушает лекцию, там, семинар Ивана Царевича, а ребенок у нее в это время сидит с гаджетом в руке. То есть как такое может быть, мне непонятно. Тем не менее, это то, что я вижу, и приходится с мамочками беседовать и говорить кое-чего так, волшебный пендель им немножечко дать. Но зато быстро понимают, и ребенок очень быстро перестает плакать, когда внимание родителей, родных, близких сосредотачивается на нем. И тогда все встает на свои места. То есть познание мира расширяется, и вот вся семья и весь природный мир в его такой многомерной разноцветной вселенной становится достоянием, ощущениями маленького ребенка от года до 2 лет. И в этом многомерии, в этом возрасте очень важно впитать. Ребенок еще очень мало говорит, но при этом он продолжает это многомерие и многоцветие впитывать. То есть впитывать пока через ощущения, через близкий контакт с родичами. И если в этом возрасте родители запирают ребенка в манеж, потому что ребенок уже начинает ходить и ходить все активней, то очень многие считают, что он будет счастлив, если его закидают пластиковыми игрушками, посадя в клетку. Причем иногда клетка стоит в квартире, то есть двойная клетка. Но я видела и детей на природе, которых также в манеже на природе запирают в клетку. И я думаю, что тоже стоит задумываться о том, что любой человек хочет выйти из клетки на волю, на свободу и начать изведывать мир по-настоящему. Так что тот, кто выбирает для ребенка клетки, как говорится, играет на одном поле с теми, кто ставит нам проекты, добро пожаловать в матрицу. Потом не говорите, почему мы живем в таком мире, если вы сами создаете в своем же собственном семье вот такие вот образы для своего собственного ребенка. В этом возрасте очень здорово повесить над кроваткой ребенка, либо где-то в другом месте, где часто бывает ребенок, первую азбуку. Я достаточно подробно вот в эфире знакомств рассказывала о своем собственном опыте, и я говорила о том, что я очень хорошо помню свои ранние годы, до 7 лет. Вот до рождения не помню, не вспомнила. А вот самые первые годы, буквально там первое воспоминание, когда мне было несколько лет, и меня только принесли из роддома. И Поэтому то, что я сейчас рассказываю, это в частности и воспоминания мои собственные, как ребенка. Вот азбука над моей кроваткой, вот в первом вот таком вот варианте, ну не в таком, конечно, точно, но в каком-то похожем, с животными, 33 буквы нашего советского алфавита висела над моей кроваткой. То, что мне повесили родители и в то советское время, когда я родилась. И тем не менее, я очень благодарна за то, что эта азбука висела над моей кроваткой, потому что именно она еще в том детском возрасте зародила во мне интерес к языку, но я понимала, что что-то в этом не так. И вот эти животные, которые символизировали ту иную букву, они вызывали во мне какое-то детское несогласие, недоумение и желание вообще разобраться, что вообще происходит. Сейчас бы я повесила над кроваткой своего ребенка и рекомендую это сделать родителям, которые хотят расширить и научить ребенка образному языку и образному познанию мира, приобщить к наруке образности вот такую чудесную азбуку, буквицу, которую подготовил Иван Царевич. Он к каждому образу буквицы подобрал самые яркие из сказок образы, которые помогают настроиться на самые лучшие характеристики через образы сказок. Например, образу ас соответствует аленький цветочек, а образу боги – богатырь, образу веди Василиса Премудрая и так далее. И вот такая азбука, может быть, она тоже не идеальна, можно подобрать еще более глубинные и соответствующие образы. Такая работа еще предстоит, но в любом случае сейчас, на мой взгляд, это самый лучший вариант, который вы можете просто повесить над кроваткой ребенка, и если это привлечет его внимание, и он будет это изучать, то потом наука образности и изучение русского языка, настоящего, родного, образного, наполненного смыслами, будет у него происходить легко. Теперь немножечко об игрушках этого возраста. Игрушки возраста 1-2 лет, они в основном это куклы сейчас для детей, это различные зверюшки, опять же, плюшевых всяких и мягких игрушек огромное количество сейчас, весь рынок детский заваленный. И стоит поговорить о куклах, о любимой игрушке и о том, какие игрушки могут быть полезными, а какие игрушки могут нанести ребенку вред в этом возрасте, ну, на мой взгляд. То есть матрешка во всех возрастах, она всегда полезная игрушка. Просто на каждый возраст вы можете покупать матрешку или делать матрешку с новыми рисунками. То есть чем форма матрешки не меняется, ее суть не меняется, но меняются рисунки, и тогда ребенку все время будет в эту игрушку интересно играть. Что касается кукол. То есть сейчас на рынке очень много разнообразных кукол. Большая часть коллекции кукол – это либо куклы-монстры, я просто даже не стала здесь приводить их. Достаточно много кукол девочек в мужских одеждах и очень много кукол-модниц, которые в разных вариантах пропагандируют современную моду, настраивают девочку, опять же, на потребительский лад, хотя порой они могут быть очень милыми, эти куклы. И они, конечно же, с личиками, очень много с макияжем. Я подобрала здесь только те куклы, которые рекомендуются для возраста до 3 лет, потому что следующие куклы чуть постарше, они в основном переходят в разряд Барби и кукол-монстров. Но я думаю, что вы этого насмотрелись уже много. Но даже вот в этом маленьком возрасте вот такие милые куколки, они тоже играют свою определенную роль. Смотрите, что происходит. Не случайно наши мудрые предки делали куколок, во-первых, они все были вручную сделаны либо мамой, либо бабушкой, либо близкими родственниками, то есть наполненные их созидательной энергией, а не кем-то там непонятно где, на каком-то игрушечном комбинате, либо вообще это делались, это роботные изделия. Они еще были без лиц. Это очень-очень важно, потому что ребенок, он все чувствует и видит живое. И если к нему попадает какой-то предмет, а предмет это, ну, не могу сказать, что совсем не заряженная какой-то энергией, но все-таки достаточно холодная, с холодной такой вот энергетикой. Он хочет его оживить и наполнить жизненной силой. И он начинает своей собственной энергией эту игрушку оживлять. То есть так происходит с мишками, так происходит с чебурашками, так происходит со всеми плюшевыми игрушками, так происходит со всеми куклами. То есть игрушку сначала ребенок должен оживить. Только через наполнение своей силой, своей энергией происходит процесс оживления. И часто, когда процесс оживления уже произошел, игрушка становится любимой, но она весьма потрепанно выглядит. И здесь родители хотят ее заменить на новую, а ребенок очень не хочет с этой игрушкой расставаться, потому что она наконец-то ожила и стала как бы резервуаром вот этой его собственной силы. То есть в любом случае, в любую куклу, в любую игрушку ребенок изначально загружает часть своей силы, отдает туда. И чем больше игрушек, тем больше своей силы на оживление этих игрушек отдает ребенок. Почему? Потому что он по-другому не может. Он не может играть с мертвым. И, соответственно, если мы покупаем игрушку чью-то, мы должны сначала ее каким-то образом зарядить с энергией, только потом отдать ребенку. Либо лучше мы создаем свои собственные игрушки своими собственными руками, как это делали наши предки, и отдаем ребенку. Причем, если у кукол есть лица, ребенок будет оживлять это, наполняясь как бы образом этой игрушки. То есть он будет как бы ее личину через себя пропускать и, соответственно, след этой личины оставлять внутри себя. И таким образом, чем больше кукол у девочки, тем больше личин она в себя впитала, и потом она начинает гримасничать, она начинает кокетничать, она начинает выражать те состояния, которые были на лицах этих кукол. И тем больше многоличной, совсем даже не двуличной, а многоличной становится такая девочка. То есть подумайте над этим. Не случайно наши предки не делали лиц. То есть лицо ребенка, который играл с такой куклой, всегда оставалось своим собственным. Это очень-очень важно. Что касается различных плюшевых зверюшек, то здесь, скорее всего, не происходит вот этого слияния. Хотя, кто знает, возможно, и какие-то монстровые звериные программы тоже записываются через оживление подобных образов. Теперь любимые игрушки. То есть поэтому игрушек может быть немного. Если там одна-две игрушки у ребенка любимых, это очень нормально в современном мире. И тогда эта игрушка напитана полностью его энергией, самой лучшей, потому что ребенок любит эту игрушку. И тогда она для него как заветный талисман. Например, когда ребенок заболел, он часто просит, чтобы ему принесли его любимую игрушку. Почему? Потому что она для него дополнительный источник питания, его собственной энергии питает его игрушка. Ему плохо, он прижал игрушечку к себе и хорошо заснул. То есть она впитала, и потом она отдает. Если игрушек много, то такого создания такого волшебной вещи не происходит. И получается много недооживленных либо мертвых предметов, еще раз с распыленным детским вниманием. Это то, что касается кукол, это то, что касается различных зверюшек. Теперь, что касается других игр для этого возраста. Весьма полезные кубики, либо конструкторы, и Лего я считаю весьма полезным конструктором. Единственное, хорошо бы, чтобы он был сделан не из пластмассы. Если бы он сделан был из другого, какого-то более экологичного материала, я считаю, что это весьма полезный вариант для того, чтобы ребенок учился строить. Особенно, когда не смотришь на картинки, а просто сваливаешь Лего, они же есть крупные достаточно. У меня, например, ребенок играл в Лего очень крупное, как раз в этом возрасте. И у него конструкторское мышление очень хорошо развито. И, конечно, это различные деревянные кубики, как цветные, так и просто цвета дерева. Очень хорошо в этом возрасте различные шишки и такие крупные предметы, опять же, натуральные. Очень две полезных игрушки, которые уже с этого возраста могут входить в мир ребенка, в зависимости, конечно, от уровня его развития на данный момент. Понятно, что хоть ориентиры есть, но все равно ребенок как бы по-разному развивается, это надо смотреть. Это калейдоскоп и мозаика. Хорошо бы, чтобы эти две игрушки были вместе у ребенка, потому что это два разных принципа взгляда на мир. То есть калейдоскоп нас настраивает на образы случайных комбинаций очень красивых, гармоничных, цветных, ярких из случайных элементов. И здесь ребенок просто наблюдатель каких-то многомерных, ярких клиповых образов. Это очень полезный эксперимент и полезная прививка от глюка в голове. То есть калейдоскоп – это фактически, когда мы вышкаливаем в состояние каких-то чрезмерных медитаций, мы очень красивые глюки калейдоскопичные видим в голове, которые складываются в прекрасные мандалы, но по большому счету в нашем мире ничего не меняется. А вот когда ребенок играет в мозаику, то его он сам может создать из разных пазлов вот эти взаимосвязи элементов и превратить их в единую картину. То есть, поэтому, если вы покупаете ребенку калейдоскоп, это очень здорово. Научите его и играть в мозаичные картины, составлять их и трудиться над созданием этой целостной картины. Потому что когда ребенок играет в калейдоскоп, он его встряхнул, и хоп, новый рисунок получился. Когда мы играем в мозаику, мы трудимся, мы включаем волю и преодоление. Это очень важный момент воспитания. Теперь для этого возраста характерная такая тема, как первые истерики. Ребенок, познавая многомерный мир, начинает словно пробовать мир на прочность. И он начинает проверять реакции богов окружающих, родителей. И, соответственно, кто здесь победит, история у всех разная, не всегда известная. В большинстве случаев современные родители очень серьезно реагируют на эти истерики, потакают им и делают все, чтобы только ребенок замолчал. Заваливают его игрушками и ведутся на все манипуляции ребенка, а дети в этом возрасте очень хорошие игроки и манипуляторы. И я могу порекомендовать следующее. Опять же, как я работаю с истериками, не только со своим ребенком, как я работала, хотя мне многие еще в 90-х годах мне родители, другие мамочки крутили пальцем у виска, обвиняли меня во всех смертных грехах, говорили, что я ужасная мать. Вот, но я всего лишь два раза справилась с истерикой своего сына. И один раз, когда он ее устроил, как только начал ходить из серии «Возьми меня на ручки», я его попыталась объяснить, что я его не возьму на ручки, он может идти сам. Он продолжал истерить. Тогда я аккуратненько зашла за ближайший угол соседнего, там уголочек такой был, где он меня не видел, и наблюдала за тем, как он будет реагировать, если меня рядом нет. И все, что я увидела, это то, что как только он увидел, что меня нет, он быстро вытер глаза, встал, по-деловому огляделся и совершенно уверенной походкой пошел в направлении дома. Ему было всего полтора года. И после этого ни одной истерики на предмет «возьми меня на ручки» с моим ребенком не случалось. Таких примеров в моей практике много, и подобные, так как я не только со своим ребенком общалась, но очень много общалась с разными детьми, то истерики, которые прорываются в разные годы, в разные периоды жизни у взрослых людей, по большому счету имеют один и тот же сценарий, и работать с ними можно следующим образом. Первое – не потакать концертом. После того, как концерт закончен, лучше человека оставить на период концерта с самим собой. Конечно, если разговор о концерте, вам нужно еще различить, что это концерт. В большинстве случаев это концерты. После того, как концерт окончен, поговорить в спокойной обстановке, ну, например, обнять ребеночка, поговорить, не брать его при этом на руки, например, если это по поводу «возьми меня на ручки», посмотреть в глаза и с ребенком спокойно договориться. И разные темы «купи мне что-то» или истерики по любым другим поводам через договор, особенно когда ваши слова переведены затем в действие, вы сказали, как вы сказали, так вы и сделали, после этого ребенок видит, что вы свое слово держите, ваше слово твердо, вы со своей стороны договор исполняете, и он видит, что если он нарушает договор со своей стороны, то это его тема, и он должен сам ее проработать. Дети прекрасно это все принимают, и те родители, которые не уступили первым истерикам и не пошли на поводу у ребенка, пожинают вскоре прекрасные плоды, и с истериками дело в большинстве случаев заканчивается. Вот такую раскраску я подготовила к буквице «Боги». круг богов мы славим их, предков наших дорогих. Боги наши, наши предки, Сварог, Лада и их детки. Так что весь род земной, весь род небесный, прежде всего, конечно, сама семья и все родичи всего родового древа участвуют в закладке программы «Боги». В эфире Народное славянское радио. Разговор. А сейчас мы с вами переходим на следующий уровень. Это на программу «Веди». То есть сейчас я немножечко так вот по каждой программе немножечко отдельно говорю, но вы прекрасно понимаете, что жизнь — это беспрерывный процесс, и это не значит, что ровно там в два года заканчивается одна программа, начинается там другая программа. Все эти программы, все эти состояния у ребенка запускаются в этом возрасте, и они на самом деле идут всю жизнь. Но в тот или иной возраст идет определенная энергия, когда в этот период, примерно в это время, лучше прожить этот урок, лучше открыть эти состояния, лучше запустить поток этих энергий или этих действий. И тогда в дальнейшей жизни все пойдет как по маслу, как по накатанному. И вот возраст от 2 до 3 лет – это прекрасное время для того, чтобы понять, что такое веди, что такое познание истинное, что такое понимание, что такое глубина, что такое опыт, что такое живые веды природы и что такое развитие, как постижение тайн мира. И, соответственно, если мы правильно поможем в этом ребенку, то тогда у него сформируется вот этот правильный опыт изведывания мира. И если это мы здесь записали какие-то другие программы, не помогли ребенку правильно изведать мир, то, как правило, мы в этом случае закладываем программы ложные. А ложные программы — это поверхностные программы, то есть ложь, то, что на ложе лежит. То есть мы можем научить ребенка познавать глубоко, либо мы можем у ребенка сформировать ложное познание, то есть поверхностное, либо мы можем у ребенка в этот период вообще отбить интерес к познанию. То есть что происходит в этот период? Ребенок начинает изведывать мир уже по-настоящему. Он уже хорошо освоил, как можно ходить, передвигаться. Поле его наблюдения и общения с миром еще больше расширилось, ну, за исключением тех случаев, когда и в этом возрасте он продолжает сидеть в манежной клетке. То есть в большинстве случаев все-таки с детками этого возраста намного больше гуляют, уже начинают куда-то далеко подальше вывозить его. И в это время больше он знакомится с природным миром и продолжает по-прежнему всеми органами чувств его изведывать. И что нужно сделать здесь мудрым родителям? Во-первых, ни в коем случае не нужно прерывать процесс исследования. Вот ребенок что-то нашел, какую-то травинку, или смотрит он на огонь, или смотрит он в небо, либо изучает он какую-то раковину на берегу моря, и он так ушел в глубину этого познания, и вам кажется, что он сидит, ничего не делает, завис на чем-то, а у вас тут пора его кормить. Почему? Потому что, по вашему мнению, подошло время для обеда, либо вы куда-то спешите, либо еще что-то произошло, и вы начинаете очень резко ребенка из этого процесса выдергивать. Либо вам кажется, что он ничем не занимается, и вы хотите перевести его на другой процесс, протянув ему какую-то игрушку, либо начать с ним какие-то там сюсюканья. А на самом деле все самое важное происходит вот в момент вот этого глубинного наблюдения, когда ребенок завис и что-то внимательно вам кажется, что он завис, а на самом деле он внимательно наблюдает и исследует, может быть, на листике какую-то маленькую букашку. Вот здесь вот внизу есть картинка из фильма, который мне очень близок, созвучен, фильма Леонардо да Винчи 1971 года, где рассказывается в первой серии о первых годах непростой юности, детства и юности этого исследователя, прежде всего, прежде чем художника. Так там есть чудесные сцены, которые показывают о том, как маленький Леонардо наблюдал мир, как он исследовал полет птиц, как он наблюдал за насекомыми, как он наблюдал за небом, за растениями, за водой. Вот самый лучший пример в кинематографе, который я видела об исследовании маленького человека, можете вот посмотреть в этом фильме «Леонардо да Винчи» 1971 года, где настоящий показан Леонардо исследователь, а не в следующих редакциях фильма, где почему-то только его половая ориентация интересует современных кинематографистов, что тоже, кстати, является огромной ложью современного такого вот испорченного мира. Так что, возвращаясь к исследованию, ваша задача увидеть, почувствовать, когда ребенок завершил процесс, немножечко отвлекся, переключился, и тогда в этот момент аккуратно его из этого процесса перевести на что-то другое, например, пойти домой, если пришло время. Но если вы резко ребенка убрали из процесса, он может никогда в жизни этим больше не заинтересоваться. Потому что в это время в мозгу происходит формирование таких очень тонких цепочек взаимосвязей. Мыслительный процесс идет, и он должен начаться, найти свою какую-то кульминацию, завершение и плавно с каким-то выводом осмысленным выйти. Если эта цепочка проложена, то системы взаимосвязи внутри головного мозга происходят гармонично, а, наверное, не только головного мозга, но и каких-то более тонких структур, которые влияют на процессы познания человека. Поэтому не прерывайте ребенка. Прерывание процесса – это одна из серьезных ошибок родителей. Также ошибками родителей в периоде изведывания мира является проверка знаний. В этом возрасте нельзя проверять, что освоил человечек маленький. Вы проверяете, каким образом? Только тогда, когда ребенок сам начнет делиться с тем, что он познал. Не надо спрашивать, что он понял, вообще никаких вопросов не задавать. Вообще, чем меньше вы ребенка до 3 лет будете кантовать, тем будет лучше, тем больше он будет иметь возможность помнить самого себя, свои прошлые жизни, свои задачи. Он сможет на это настроиться через собственную связь с собственной глубиной. И для этого нужно просто создать гармоничное, ладное пространство внутри себя и предоставить возможность для взаимодействия с живым полем природы, с полем явного мира, настоящего явного мира. Что еще может быть ошибками родителей на этапе изведывания? Это однозначные ответы. То есть, когда вы даете однозначные ответы. Также слова-запреты, которые ребенок что-то у вас спрашивает или что-то хочет познать. Например, его очень заинтересовал огонь. И он в этот, там, не знаю, на свечку там руки тянет, чтобы ее потрогать. В этот момент люди говорят заветную мантру «нельзя». И большинство детей в этом возрасте, когда так активно познание, он слышит, куда бы он ни пошел, что бы он ни попытался сделать, потрогать, попробовать на вкус, на цвет, на запах, всеми органами чувств, он слышит одни сплошные запреты. То нельзя, это нельзя, здесь не трожь, это не для тебя. И вот эти слова-запреты прописывают главную базовую программу запрета на познание. Также в этом возрасте опасно загружать ребенка какими-то сведениями. Сейчас очень многие родители стараются сделать в этом возрасте из ребенка вундеркинда, такие лохотроны, которые называются «раньше читать, чем ходить», либо программы вундеркиндов, они каким образом работают? То есть ребенка начинают натаскивать на заучивание, то есть показывать какие-то карточки, называть эти карточки какими-то именами, включать какие-то компьютерные программы для раннего возраста, постоянно ребенку что-то загружать через свою собственную речь. И в результате ребенок становится ходячей энциклопедией, где поверхностные знания, конечно же, в нем есть. Все, что угодно в этом возрасте можно загрузить в ребенка. Но эти знания неосмысленны, эти знания не прожиты, а значит, это неведение. Если вы хотите воспитать из ребенка энциклопедию, а не исследователя, тогда, ну, наверное, все эти программы для вас. И опасные различные гаджетные темы, телевидение и любые компьютерные программы, любое, все, что ребенок смотрит с экрана, в этом возрасте достаточно опасно. Почему? Потому что оно привлекательно, потому что оно ярко, оно впечатляет. И вместо впечатывания настоящего природного мира вы можете впечатать в ребенка искусственный мир. И вот здесь как раз на вот этом слайде вы можете увидеть разные варианты модели ребенка, который вступил как раз вот в этот период изведывания. То есть ребенку интересно все. Весь вопрос, каким образом и какой мир исследует ребенок. Пьет ли он живую росу с настоящего живого листика или цветка и трогает мир вот на ощупь по-настоящему, у него промокли ноги, он пускает живой кораблик, и ему не холодно, потому что во время энергии изведывания идет мощнейший внутренний поток. И в этом потоке ребенок не чувствует того, что у него там промокли ножки. Он никогда не заболеет, если вы сами в этот момент скажете: «А, быстро там не вылезай из лужи, вылезай из лужи, потому что ты сейчас заболеешь». В этот момент можно ребенку поставить такую программу, он заболеет. Если вы спокойненько дали возможность ребенку запустить кораблики, потрогать лужу, не знаю, даже посидеть в ней, пошлепать руками, и потом спокойно его отвели домой, переодели, то ребенок никогда не заболеет, если он в этот момент по-настоящему изведывает мир. Если он обжегся, скажите ему: «Горячо, а не нельзя». Но вы можете при этом сказать: «Это горячо, и это может быть опасно». То есть, ну, первое слово, которое нужно говорить ребенку, когда он что-то изведал на ощупь, на вкус, на цвет, на состояние, в этот момент родители, их самое правильное действие – это правильно и желательно не односложно, а в разных вариациях назвать это явление. Сказать, что это огонь. Огонь может быть горячим, огонь живой, огонь может быть очень интересным, огонь нам дает то, огонь нам дает это. И на каждое состояние ребенка надо прежде всего правильное дать определение. Например, если ребенок плачет, надо ему сказать: «Милый, ты сейчас плачешь, давай я тебя успокою». То есть первое определение должно быть состояние. Если это снег, то снег холодный, снег мягкий, снег пушистый, там наст острый, вода мокрая, да, вода прозрачная, вода мутная. То есть вот эти все состояния, которые сейчас ребенок видит и чувствует, вы должны правильно назвать. Это называется формирование эмоционально-образного чувственного словаря. То есть и это главная задача родителей в этом возрасте. То есть ребенок изведывает, а вы даете правильные ассоциативно-образные названия, причем с разными вариациями. Если вы будете давать только одно штампованное определение, это значит, что ребенок к этому явлению, у него где-то в голове пропишется штамп, и он может к этому не подойти дальше никогда. Лучшие игрушки для познания мира, конечно же, живые. Это и кубики, это различные природные материалы. Из одной только палки можно сколько всего сделать, от лошадки до прекрасного там жилища какого-то, шалаша лесного, дома можно построить. Стройте с детьми. Конечно, в этом возрасте дети очень любят чтение, они очень любят, когда им читают вслух, потому что это тоже форма познание, изведывание мира. Во время чтения они задают вопросы, и это очень-очень важно. Поэтому читайте на ночь самые лучшие сказки. Прекрасные формы и возможности живого изведывания дают нам разные природные материалы, а песочницы и все, что можно делать из песка, просто в песочнице, либо на берегу моря, это отдельная вселенная. И у меня есть знакомый, который не просто в детстве любил строить песочные замке, но он во взрослом возрасте стал чуть ли не чемпионом по строительству замков у песка, хотя, говорит, просто приезжая на море, он, вспоминая детские впечатления, с радостью это делал для себя, как бы вспоминая вот это состояние детства и чудо этого творения. Но затем он это использовал при строительстве своей собственной усадьбы, и его усадьба удивительная, он ее создает вот по такому принципу: от детали формируется целый городок, такой сказочный, его собственного мира. Я, например, с детства помню прекрасную игру этого возраста. Это собирание бус из рябины, рябиновые бусы. Сколько всего можно было сделать девочкам из такого прекрасного материала. То есть чем больше в поле ребенка будет живых материалов в этом возрасте, тем лучше. Это, опять же, обмен энергиями. И в этом возрасте детей очень интересуют настоящие бытовые предметы. Поэтому разные ножи, там, разные приборы, все это им помогаете осваивать спокойно, с вашей помощью, конечно. И завершает возраст веды вот такая вот раскраска. Ведать – это понимать, в жизни мудрость обретать. Живые веды кругом – это прежде всего живые веды природы. И вещий лес мудрости, он всегда с нами, он находится везде. Если мы настроимся на правильную волну познания, то мы внутрь своей собственной воды, мы все состоим из воды, сможем вписать самые прекрасные программы божественной такой природной вселенной. Следующий возраст – глаголе. То есть все предыдущие программы как бы продолжаются, и наступает как бы период, когда ребенок начинает активно глаголить. То есть его переполнило то знание, которое он познал в качестве впитывания всеми органами чувств на предыдущих этапах, и вот, наконец, сосуд его тела полон впечатлениями, эмоциями, состояниями. И он полон настолько, что эта реальность начинает его переполнять, а значит, исходить из него. И ребенок начинает говорить или глаголить, передавать знания, спрашивать, запускает как бы поток, вот это очищение от себя для того, чтобы наполниться на освобожденное место новыми знаниями. И, конечно, роль родителей в процессе познания и глаголения также очень-очень важна. В это время раскрывается горловая чакра, и дети превращаются в болтушек, почемучек, крикунов. Иногда в определенных запущенных случаях они превращаются в молчунов, но это уже серьезные программы, которые были поставлены как запреты на предыдущих этапах, когда ребенку настолько всего не позволялось, что он хочет, но боится открыть рот, потому что услышит очередное «нельзя» и получит очередное наказание. И здесь вы можете отфильтровать, что же вы загрузили в ребенка в предыдущие годы, потому что не случайно в русском народе есть пословица: «Устами младенца глаголит истина». Вот сейчас это слово очень по-разному воспринимают, и считается, что истина – это что-то такое от Бога, божественная истина. Но не случайно есть такая пословица: «Устами младенца глаголит истина». И не случайно, когда, ну, например, в романе «Мастер и Маргарита» Пилат спросил Христа, что есть истина, тот ему ответил: «Истина в том, что у тебя болит голова». И она болит настолько, что ты мечтаешь только об одном – о том, чтобы к тебе подошла там твоя любимая собака. Ну, примерно так дословно и помню. Так вот, что же такое истина, на мой взгляд? Истина – это правда сего момента. И поэтому устами младенца действительно глаголит истина. То, что сейчас очень важно для ребенка в этот момент, здесь и сейчас. И если ребенок с вами говорит и задает какой-то вопрос, ему важно сейчас, именно сейчас, или, по крайней мере, в этот день, до того, как он ушел ко сну, для того, чтобы утром встать другим обновленным человеком. Вот сейчас, в этот день, в эту жизнь этого дня, ему очень важно получить от вас ответ на какой-то вопрос, либо чтобы вы ему что-то подсказали. И его бесконечные «почему», и его бесконечное благоление, которым он хочет что-то выразить и донести до вас, очень-очень важно. И ваша задача — очень внимательно слушать и слышать, что ребенок говорит. И очень честно на это реагировать. Действительно, по-настоящему, если вы можете ответить ребенку, ответьте. Не можете сейчас, скажите, я отвечу тебе чуть попозже, до вечера. Если вы не знаете, как ответить на его вопрос, скажите, давай вместе поищем. И начинайте вместе процесс исследования. Если ребенок орет и кричит, и вы никак не можете с этим совладать, то это значок для вас, что было заложено в его внутренний мир в предыдущие годы. Какая агрессия там впечаталась, какие страшные образы были заложены, что он видит, чувствует и как он пытается от этого освободиться. Либо вы его настолько не слушаете, что он пытается донести правду сего момента или истину своим криком. Вы же тоже порой кричите, когда вас не слышат, переходите на повышенные тона. А ребенок это делает реактивно. Для него это естественное состояние донести правду истины сего момента. Если ребенок в этот момент изрыгает грязные слова, если это какие-то уже злословия пошло из него, опять же задумайтесь, кто до этого возраста мог в ребенка это загрузить. Просто так ничего не бывает. Для практик глаголения и для развития ребенка в маленьком возрасте очень полезно корчить рожи. Поэтому если ребенок корчит рожи, а все дети любят корчить рожи, то вы его поиграйте с ним в эту игру и тоже покорчите рожи вместе с ним. Вспомнив себя, это, кстати, очень помогает развивать артикуляцию, это очень помогает очищать горловую чакру. И вы знаете, что ведущие, или не знаете, узнаете, многие ведущие телепрограмм и актеры перед тем, как выйти на сцену, корчат рожи, разминая свои мышцы лица для того, чтобы хорошо говорить. Поэтому слушайте ребенка, слышьте и помогайте ему раскрывать свою горловую чакру, формировать глаголение. И в русском народе есть лучшие практики для глаголения. Это прежде всего народное пение. Народное пение помогает на этом пути и детям, и взрослым. И раскрывает наш внутренний мир, нашу душевность через глагол. И помогает нам освободиться от самых деструктивных программ через пропевание каких-то грустных песен и зарядиться самыми лучшими образами, когда мы поем от души, вот так вот заряжая пространство этой мелодией и своими словами. Конечно, это гусли, это пословицы, скороговорки, поговорки, помогающие также развивать наше глаголение. Конечно, это сказки, стихи, рассказы, которые хорошо читать вслух. Ребенок в этом возрасте очень хорошо запоминает и уже готов делиться и рассказывать стихи, сказки, взаимодействовать с вами. И очень интересно в этом возрасте играть в игры «Вопрос-ответ» с ребенком. Очень хороша для понимания, что такое глаголение и как распространяется в мире глагол человеческий. Это игра «Испорченный телефон». Я думаю, многие ее помнят с детства. А также очень хороши игры народные, потому что в народных играх разных очень много всегда есть и шуток, и прибауток, и того, что нужно не только телом, но и горлом произносить. И там развивается сразу много всего одновременно. Поэтому в народной культуре все эти сокровища сохранены, надо только это вспомнить. Хотелось бы несколько слов сказать об неудобных вопросах, так называемых, которые как раз в этом возрасте очень часто звучат. И в этом вопросе нет ничего неудобного. Это самый обычный вопрос, который наряду с другим задает ребенок. Откуда берутся дети? Но почему-то взрослые испытывают столько комплексов при ответе на этот вопрос, что придумали разные темы, которые звучат кратко так: ребенка принес аист, ребенка нашли в капусте, ребенка купили в магазине, либо там на ярмарке раньше говорили. Но не знаю, как у других опыт, но для меня вот эти сценарии каких-то моделей поведения, а я слышала очень много разных прям философских систем, подведенные под каждую из тем про аиста, про капусту и про ярмарку, причем я слышала это от людей, которые изучают народную культуру. Ну, было бы побольше времени, можно было бы на этом остановиться, но сейчас я ограничусь только тем, что мое мнение другое. Из моей памяти меня такие ответы очень сильно не устроили в детстве. Про ярмарку мне не говорили, но про аиста и про капусту, конечно, как и многим другим детям. И помня это на своей собственной шкурке, когда мой сын задал мне вопрос, откуда берутся дети, вот примерно в этом возрасте, я ему ответила, что дети рождаются из любви папы и мамы. И на какое-то время вопрос был исчерпан. И когда чуть прошло какое-то время, там, предположим, год, и мне ребенок задал повторно этот вопрос, я ему рассказала о том, что дети приходят со звезд, и звездочка вселяется через папу в маму, и там звездочка прорастает и потом выходит в этот мир. И на какое-то время, примерно до 7 лет, этого ответа для моего ребенка хватило. А когда уже он был постарше, вот тогда я ему предложила уже с картинками какие-то варианты, уже рассказала ему немножечко подробнее о физиологии. В чем я вижу некоторые опасность сейчас? Я буквально недавно на одном из форумов увидела рекламу современных книг, которые рекомендованы якобы для психологов, но на самом деле они выполнены очень ярко, красиво, красочно, с очень красивыми картинками, ну, такими качественными. И самое главное, рассчитанными на детей как раз примерно от 3 лет. То есть образы картинок, там пупсики прям такие изображены, где очень подробно рассказывается о всех физиологических процессах с названием там всего, физиологическими именами, медицинскими названиями, где прорисованы все органы в разрезе, там все показано, как все это совершается, вся гигиена полностью, все прорисовано в рисунках для маленьких детей. И многие, наверное, скажут, ну так это же здорово, вот такое энциклопедическое пособие по теме, откуда берутся дети, родителям ничего не надо делать, только книжку яркую, красивую ребенку подсунуть вовремя, ну и может что-нибудь прокомментировать, а лучше, чтобы это сделал какой-нибудь психолог независимый. Так вот, что я знаю по этому поводу из глубины русской культуры? В русской культуре никогда не было запрета на обсуждение этих тем, но при этом никогда это не выставлялось на публичный показ. Всегда в этом вопросе была тайна. И эта тайна, это таинство всегда передавалось из уст в уста. Ни в книгах, ни в публичных лекциях, ни в освящении, ни в, я не знаю, в детских группах, которые собирали, им это рассказывали. Это всегда происходило интимно, в кругу только очень близких людей. И мне кажется, в этом имеется очень глубокий, сокровенный смысл. И подумайте, пожалуйста, на эту тему, можем подумать как-то вместе. По буквице глаголе создала вот такую раскраску. Здесь есть и птица Гамаюн, и кот ученый. Кстати, кот ученый ко мне пришел, сейчас с нами уже сидит. Часто бывает на эфирах. С нами он здесь в глаголении своем. «Явный мир мы познаем», гласит одна из русских пословиц. Глаголь о том, что сам познал, о том, что дед твой рассказал. Ну и из наследия наших предков недавнего времени, советского, но там тоже много было мудрости, сохранилось такое высказывание: глаголом жги сердца людей. Любишь говорить, люби и слушать. Вот такие подсказочки по буквице глаголе. Следующая буквица – добро. Глаголь – добро. Это возраст 4-5 лет. Здесь уже энергия от глаголения запускается в сферу действия. И очень важно в этом возрасте понять, что добро — это не только быть добреньким, но это значит делать добрые дела, создавать достаток, быть успешными в каком-то преодолении и достигать какого-то результата, создавать добротные какие-то вещи живые. И самое главное — совершать действия. Поэтому энергия действия очень активно спускается в это время. И ребенок очень хочет что-то делать. На самом деле он хочет делать несравненно раньше. Есть дети, которые с года уже хотят помогать родителям что-то делать, но, опять же, чаще всего сталкиваются с запретами. А потом родители удивляются, почему ребенок ничего не хочет делать, не хочет помогать и вообще не слушается. Так к возрасту 5 лет ребенок уже должен вовсю помогать родителям. И если естественная энергия действия не идет на созидание, то она непременным образом пойдет в свою как бы теневую реальность, пойдет в разрушение. Поэтому жизнь дана на добрые дела. И сейчас столько возможных форм и исконных, изначальных, таких природных, если вы живете на Земле, включать ребенка в созидательный процесс действия в помощи по хозяйству, по дому, по мужским делам, по женским делам. А если вы живете в городе, то и в городе можно найти много всего интересного, где можно привести свою настоящую, такую вот включить буквицу «добро» и начать созидать, начать творить добрые дела. Так что если ребенок говорит, что он хочет помогать, позвольте ему помогать, хвалите его, помогайте. Да, конечно, по первости придется переделывать что-то. Но к 5 годам вы можете получить помощника. Такого, а к 7 годам ребенок уже вообще полностью будет себя обслуживать, и вам будет надежным помощником, на которого можно будет положиться как на взрослого при вашем правильном образовании и воспитании. То есть такие слова, как «не лезь», «не мешай», «я сама», «ты все испортил». Вообще просто нужно отслеживать свою речь и убирать это из своего поля взаимодействия с ребенком и вообще из своего поля жизни. И работайте, трудитесь с ребенком, работайте и сотворяйте. Все эти слова имеют свои оттенки, но я считаю, что ни в одном из этих слов нет негативного аспекта. То есть и работа, и труд, и творчество — это разные аспекты созидательной деятельности. И во все эти сферы созидательной деятельности можно включать ребенка и радостно трудиться вместе с ним. То есть девиз «делай сам» — это основа для выбора игрушек в этом времени. То есть хорошо бы, чтобы игрушек вообще не было. Если вы живете на природе, то как таковые игрушки вообще уже в этом возрасте не нужны. Потому что ребенок полностью вовлечен в настоящие дела, и все происходит по-настоящему, а не в игрушечной вселенной. Но если это город, то, конечно, это прежде всего различные конструкторы для мальчиков, это кубики, где можно строить города настоящие, где можно создавать терема, где можно чинить что-то, какие-то очень такие дела, которые, игрушки, которые помогают мальчику стать мужчиной, который может сделать все затем по дому или по мужскому хозяйству на природе. Различные городки детские, которые наставлены, опять же, пластиковые площадки, вот эти все детские, они, опять же, приучают ребенка потребительски относиться к миру. Хорошо, если ребенок участвует в строительстве детской площадки, а потом становится ее жителем этой площадки, да, играет на ней вместе с другими детьми. То есть сначала как бы процесс созидания, а потом процесс получения. Для девочек в этом возрасте очень полезны различные творческие варианты, помимо помощи по хозяйству. Это и шитье, это и рисование, это каллиграфия, да и для мальчика, в общем-то, тоже здесь нет ограничений. Девочки тоже очень любят строить. Я в детстве очень много строила домов, теремов, городов из таких вот деревянных как раз основ, подобных тем, которые я здесь представила на картинках. И сейчас очень мода такая набирает обороты, она очень интересная, чтобы у ребенка был свой маленький домик. На самом деле в этом возрасте многие дети хотят, чтобы у них было свое отдельное пространство. И если вы можете включить ребенка в созидательную деятельность по созданию такого домика, и у ребенка будет свое маленькое пространство, это будет очень-очень здорово. И, конечно, в этом возрасте очень здорово программируются в игре действия, которые совершает ребенок. Базовая программа, которая должна быть заложена в этом возрасте, конечно, для девочек это программа материнства. И поэтому, если девочка не может нянчить младших братьев в этом возрасте, потому что во многих семьях сейчас мало детей, то тогда она переходит на игры с куклами, и современные девочки, к сожалению, играют не только с куклами, но и с разными другими игрушками, включая оружие. Или там роботов, или компьютерные программы все, которые родители им в огромном количестве предлагают. А мальчик чаще всего выкатывается в тему, опять же, потребления, то есть это различные городки, которые связаны с освоением машин нового поколения. Поэтому в какую сторону вы предоставите возможность реализовываться энергии действия, опять же, зависит от вас, потому что вы ребенка вводите в конкретные аттракционы, либо какие-то парки развлечений, либо парки технопарки, либо еще какие-то парки. И там выбираете для них ту или иную форму взаимодействия, действия с миром. Либо вы ребенка включаете в созидательные процессы, дарите ему реальные инструменты, немножко адаптированные для детей, такие тоже есть в мире, и учите его настоящей такой созидательной мужской деятельности хотя бы по ведению обычного мужского домашнего хозяйства. Так что для женщин, и мальчик, и девочка должны уметь в этом возрасте обслуживать себя полностью самостоятельно. И при этом мальчик должен уметь и приготовить, и зашить что-то. Девочка может что-то уметь починить сама своими руками. То есть какое-то поле освоения есть общее, как мужские и женские обязанности, и деток этому обучают. Но при этом есть, конечно, ярко выраженные акценты, где мужское хозяйство и женское тоже имеет свою специфику. Но поле самообслуживания, оно должно принадлежать вне зависимости от пола каждому. Одну из картинок, которую я недавно видела у метро, проспект Просвещения в Петербурге, меня повергло в состояние недоумения. Я увидела мальчика лет трех, даже не пяти, лет трех, которого вела за руку мама. У него в руках был огромный автомат, и он из этого автомата расстреливал прохожих. Так что вы... И когда я к маме подошла, я задала ей очень корректно один вопрос. Мама ничего не смогла сделать, как только сагрессировать на меня, сказать, чтобы я не лезла не в свои дела, сказала, что это абсолютно нормально. Поэтому что мы, в каком мире мы живем? В том мире, который мы, родители, создаем для своих детей своими собственными действиями. Оттворим ли мы добро или нет, это уже наша ответственность, понимание, осознание. Так что буквица «добро» говорит нам о том, что жизнь дана на добрые дела. Дело дарит достаток, и развивается душа, творя добрые дела. Так что радость труда, игровой подход и помогут нам со многим справиться. Очень много можно говорить еще о таких вещах, как лень, и об особенностях наказания, которые могут быть за очень негативные действия, которые совершает ребенок, и о каких-то ошибках родителей можно много еще, конечно, говорить. Но я думаю, что если у вас возникнут какие-то вопросы подобные, мы сможем это обсудить с вами в формате вопрос-ответ, либо как-то другим образом в дальнейшем. Следующая буквица у нас «Есмь». Что такое буквица «Есмь»? Это буквица, которая говорит нам о том, что в мире есть пять элементов основных, из которых состоит мир. И явный мир — это мир, который познается органами чувств. Это мир естественного окружающего мира. Так вот, какой мир для ребенка естественный и окружающий? Это тот, который мы ему подарили. Это тот, который его действительно окружает. И что из себя представляет мир? Это не творение каких-то сил запредельных. Все, что вы видите вокруг, созидается руками рук человеческих. Другое дело, что на человека воздействуют разные силы, но человек может быть проводником этих сил, но может включить осознание, мудрость и не быть проводником разрушительных сил. Но все, что делается в явном мире, это все сотворили люди, это все сотворили человеки. Все происходит, творение, руками рук человеческих. Все самое прекрасное, все самое ужасное все сотворили мы. Ведь никто же не будет говорить, что свалки вокруг мегаполисов, и которые уже возникают в более чистых регионах нашей страны, либо матричные города, похожие на раковые опухоли, сотворили нам инопланетяне или еще кто-то. То есть все построено нами, все сделано нами. Поэтому ответственность за то, каков наш естественный окружающий мир, лежит только на нас самих. Но мы можем подарить ребенку и через свои собственные созидательные действия, очистив окружающий мир, изменив наш вектор движения, совершенно другую вселенную. То есть образы явного мира, опять же, загружаем в ребенка мы. Чаще всего дети этого возраста, опять же, при поощрении, при выборе родителей, потому что до 7 лет только родители влияют на выбор ребенка. Ребенок ничего не может сделать до 7 лет, особенно если вы его не отправили в ясли и сад, он все делает только из того, что вы ему предлагаете. Поэтому если вы ему предлагаете тупые шоу, мультики, разрушительные такие кинематографические программы, пустые анимационные дни рождения там или... Посмотрите, я в свое время этого насмотрелась очень много. У нас был в Питере свой культурно-образовательный центр и с партнерами. Наши партнеры периодически площадку сдавали для различных детских мероприятий. И с учетом того, что я часто находилась в этом помещении, в соседнем зале, я очень многое видела своими глазами, что происходит с детьми и что с ними делают аниматоры. Не все, конечно, но очень многие. Там в виде человека-пауков, опять же, монстров, либо просто каких-то очень ярко улыбающихся куколок. Что они закладывают, что они делают с детьми во время яркого дня рождения, там, на 2-3 часа. Если бы вы слышали и видели... Они сидели в это время, там, пили где-то чай, между собой общаясь, то я думаю, что вы бы тоже на это отреагировали. И сейчас очень модно водить детей в различные технопарки, показывать им выставки из серии «Империя роботов». И, конечно, ребенок, постоянно живя в городе, видит все красоты мегаполиса. В кавычках. Где-то, конечно, есть более красивые образы, как центральные части наших городов, но я сейчас говорю о таких стандартных спальных районах, которые в большинстве случаев видят обычные современные дети, если они живут в городе. Ну и, конечно, в наших силах переехать из города на землю, не теряя связь с городом, но подарить себе и своему ближайшему окружению более ладное, природное, радостное и счастливое будущее, потому что через образы, которые сейчас мы закладываем в детях, мы увидим вскоре либо один сценарий реализованный, либо другой. И только мы будем за это в ответе. Поэтому мы творим здесь, на Земле, явный мир своими мыслеобразами, своими делами и явными вот такими проявлениями. Никто за нас этого не делает. Поэтому чистота и счастье – это естество жизни, чистая вода, свежий воздух, живая еда, натуральная одежда, счастливая семья – это самое простое и самое необходимое, что в этом возрасте нужно вашему ребенку и вообще, что по жизни нужно вашему ребенку в любом возрасте. И к этому возрасту ребенок должен понять и осознать, что для него вредно и что полезно, и вы в этом ему помогаете. То есть к 6 годам он уже впитывает и реализует программу либо одного вида питания, либо другого, либо непонимание того, что он есть то, что он ест, пьет, чем он дышит, либо он наоборот понимает, что только он может влиять на то, что он потребляет, что он загружает в себя в виде воды, воздуха, питания, окружение себя тем или иным общением, теми или иными возможностями взаимодействия с миром. Поэтому пусть самые светлые образы общения и жизни, образа жизни к 6 годам уже будут прописаны за эти 6 лет в образе ребенка. И в 6 лет, если ребенок осознанно выбирает для себя самое чистое, счастливое и лучшее, значит, вы смогли за это время заложить в него самые правильные ориентиры и настроить его на дальнейший вот такой чистый природосообразный образ жизни. Так что есть это естество явного мира, и пусть оно будет самым красивым, прекрасным, многомерным, таким, как его создал для нас Создатель. И в мире яви мы живем, естество здесь познаем. Желаю вам, чтобы вот это воспитание и образование в практике каждого дня входило в внутреннее пространство вашего ребенка, и в явном мире он уже смог быть защищенным от каких-то деструктивных влияний и процессов. И последняя буковка на сегодня — это буква «Есмь». Она соответствует возрасту 6-7 лет. И ее образ — многообразие, многомерность, веер миров. Если буква «Есмь», она как бы нас заземляет и рассказывает нам о красоте явного, естественного, природного мира, то буквица «Есмь» напоминает нам о том, что помимо явного измерения есть очень много других тонких миров, вселенных, вибраций. И к возрасту 7 лет ребенок, он с одной стороны вышел вот из этой многомерной реальности, из реальности Создателя, заземлился, вошел как бы в тело, этим телом научился управлять, с помощью этого тела научился исследовать мир, осваиваться в пространстве близкого окружения через родных, через природу. Научился в этом теле разговаривать на том языке, который есть в этой реальности сейчас, здесь, в тот момент, когда он родился очередной раз на свет. И если все прошло гармонично, и он благополучно приземлился, заземлился в явном теле и при этом помнит о многомирии миров, то значит воспитание и образование этого периода прошло максимально гармонично. С одной стороны, он должен оторваться от мира Божественной Вселенной, многомерных миров и пространств, заземлиться, устаканиться, устояться в явном теле, в явном мире. И тем не менее он должен помнить о волшебстве этого многомерного веера миров. И дети с самого рождения видят, чувствуют эти миры. И если родители это волшебство мира не закрыли, заземляя ребенка, то он продолжает и быть заземленным в точке здесь и сейчас, и устойчивым, уметь себя обслуживать, уметь полностью с этим миром адекватно взаимодействовать и не быть каким-то фантазером, улетным мечтателем. И не только дети, но и многие взрослые, к сожалению, такие бывают. И тогда он устойчив в двух мирах. У него одна нога как бы в мире яви, вернее, его ноги как корни проросли в мире яви, а его сознание многомерно и открыто новому, и открыто взаимодействию с Создателем, с нашими богами, покровителями, легами, хранителями, с мирами слави и прави. И тогда мир яви, слави и прави в этом периоде в ребенке говорят одновременно, и он может четко сверять ориентиры пути и жить по правде. А вселенная русской волшебной сказки, она ребенку дана в помощь, и нам всем дана в помощь, вне зависимости от возраста, для того, чтобы мы вспомнили самые главные ключики подсказки. Мы очень много говорили на прошлом занятии о ключиках, подсказках и сказок. Здесь просто вот намек на то, что сказки — это главные ключики, главные ориентиры и главные как бы навигаторы гармоничной судьбы доли, которую мы можем напоминать ребенку за все эти 7 лет. И когда ребенок на следующем этапе немножечко станет как бы условно взрослым, отключится от мира сказки, чтобы эта память в нем проросла и сохранилась, и когда он начнет сказки читать своим детям уже в более старшем возрасте, он мог вспомнить опять волшебство сказки как веду о том, что на самом деле существует вот этот единый многомерный мир, где все эти чудеса есть. И тогда на следующем этапе он сможет активизировать в себе волшебные способности и раскрыть их при этой жизни. Но это будет позже. Мы будем о мире волшебства во взрослом жизни говорить на строчке 6, строчке «Дивьего тела». Хотелось бы несколько слов сказать, говоря о русских сказках, о том, что сейчас против сказок объявлена, против настоящих русских сказок объявлена целая война, целая диверсия по искоренению исконных образов и смыслов. И так-то сказки нам от XIX века уже, в общем-то, достались весьма подкрепленном варианте. Это были сказки эпохи Лисы, и сейчас настало время писать как бы новые сказки. Но в тех сказках есть очень много ценного. И вот наша команда «Сказочной Руси» сейчас, в частности, занимается тем, что мы немножечко сказки просматриваем. Во-первых, рекомендуем, где, на что нужно обращать внимание при выборе сказок. И, во-вторых, вот Иван Царевич уже несколько сказок чуть-чуть подправил, то есть где есть явные подмены понятий, и как бы сказки в редакции Ивана Царевича уже скоро выйдут в свет. Несколько первых сказок, адаптированных нашей такой вот творческой командой, и в частности Иван Царевич взял на себя труд первый вот такую работу произвести, за что ему большая благодарность. А сейчас вкратце всего лишь 4 вам основных намека, как распознать. Вот вы идете в библиотеку или там не в библиотеку, в книжный магазин, выбираете красивую, яркую, красочную обертку, да, с красивыми картинками. Вам кажется, вы сейчас принесете ребенку благо. Но я вам рекомендую заглянуть в текст. На что можно обратить внимание? Прежде всего, открываете сказку и смотрите на конец. У настоящей сказки всегда счастливый конец, потому что энергия ребенка, когда он раскрывается во время погружения в сказку, он очень много энергии вырабатывает внутри себя в этот момент, потому что он очень внимательно это слушает. А где внимание, там энергия. И все перипетии сказки ребенка увлекают, он очень много туда тратит своих как бы сил внутрь сказки, и эта сила должна быть куда-то направлена. Если у сказки деструктивный конец, то энергия идет в навные миры, и энергия ребенка подпитывается, это хаос, демонические вселенные. Соответственно, если сказка заканчивается на высоте, даже если там были какие-то серьезные испытания, переживания, даже страшные какие-то моменты, но в конце все закончилось гармонично и хорошо, то это уже хороший вариант. Я недавно зашла в Дом книги, заглянула в свою любимую сказку «Василиса Премудрая» и увидела, что в конце сказки поменено всего лишь 2 абзаца между собой для того, чтобы совершить вот такую манипуляцию, подмену. И сказка между хорошей завершилась тем, что взяли и сестер и мачеху разорвали конями. И энергия пошла у ребенка, когда он читает сказку с таким концом, совершенно в понятный сценарий. Следующий момент. У хорошей, у настоящей сказки, у исконной сказки, выдержан вот этот процент, примерно 70/30, золотое сечение добра и зла, света и тьмы. То есть добро и зло, как бы, с одной стороны, условные понятия, но для ребенка в этом возрасте важно, чтобы у него было ощущение вот этой правды и кривды. И не случайно в самых лучших сказках есть эти моменты, не только в наших, но и в зарубежных. Например, прекрасная сказка «Снежная королева», она начинается с того, что огромное зеркало было уронено на землю троллями, и осколки от этого зеркала попали в глаза людей, в глаза детей, взрослых, и искривили их восприятие. Вот мы сейчас словно живем в мире, где в наших глазах, в наших очах завелись осколки кривого зеркала, наши глаза перестали видеть, словно остекленели, и мы смотрим, да не видим, слушаем, да не слышим. Поэтому в наших силах распознать эту кривизну, очиститься от осколков кривого зеркала. И в частности, в сказке про Герду и Кая, про Снежную королеву, есть ключики подсказки, как это может сделать каждый человек. Если Герде это удалось, то удастся и всем нам помочь себе и своим близким излечиться от этих осколков кривого зеркала. Также от кто вот чувствует книги на расстоянии, что называется, либо может положить книгу, либо открыть ее в любом моменте, он может почувствовать вибрацию сказки. Так вот, от настоящих сказок всегда исходит энергия высоких частот. Вы это можете почувствовать, даже просто перелистывая книжку или просто положив на нее руку, у кого уже такое сенсорное восприятие активизировано. И у сказки, у настоящей сказки есть определенная логика сюжета. Сейчас я только вам скажу один намек. На самом деле все сказки, выстроенные по структуре буквицы. Кто не верит, можете провести такое исследование и проверить. Там есть 7 основных уровней сказки, и в ней все сюжеты развиваются по основным направляющим. В наших других занятиях мы немножечко этого будем касаться. Чтобы защитить ребенка от страхов, которые у него могут возникнуть в результате соприкосновения с многомерным миром, потому что там все, что угодно в этих мирах ребенок может увидеть, почувствовать, прикоснуться к этому, защитите его своей любовью. Вот я считаю, что для современного ребенка очень полезным образом, который можно передать ему, даже не читая эту книгу, просто вы сами можете в книге «Гарри Поттер» прочитать этот момент внимательно, не в фильме, а в книге. Это фильм, это третья книга про заклинание «Патронус». То есть «Патронус» — это такой очень... Практика, которая учит работать взрослого и ребенка с вызовом внутри себя самых лучших переживаний, самых лучших моментов, которые только были в человеческой жизни, и самые лучшие воспоминания могут помочь защититься от самых тяжелых страхов. Так что попробуйте обратиться к этой истории. Я вообще считаю, что в книге «Гарри Поттер», несмотря на то, что это сюжет из другой вселенной, там есть, конечно, сомнительные моменты, но в целом там для волшебников, для людей, которые изучают волшебство и свое родное, и других народов, там очень много мудрых подсказок о том, что такое мир, что такое мир детства и что такое мир взаимодействия детей и взрослых на пути освоения доброго волшебства, столкновений с разными магическими вселенными. И образ буквицы «Есмь» в своей раскраске я нарисовала вот таким вот образом. Тоже первый раз выставляю раскраску. Может быть, буду рада вашим каким-то откликам на сюжеты раскраски. И продолжаю над ней работать. «Аз есть любовь, свет и бесконечность. Мир един, многомерен, многопроявлен, многозвучен и многогранен. И даже в явном мире мы чувствуем, как раскинулся веер миров». И к возрасту 7 лет, когда подходит своего рода итог, первый возрастной такой цикл 7-летний, основное развитие у нас идет по семеричным циклам. Так, есть и другой как бы ритм, о нем тоже как-нибудь можно будет поговорить, но основной цикл идет семеричный. Каждые 7 лет — это как бы новое преображение человека, как бы новое рождение. И экзамен 7-летнего возраста состоит в том, чем наполнен сосуд нашего тела, чем мы за эти 7 лет наполнили наш волшебный сосуд. И из чего состоит наш внутренний мир? Из каких-то пустых и мелочных дел, понятий, обрывочных фраз, каких-то незаконченных процессов, циклов, каких-то месива переживаний, калейдоскопа случайных клиповых сцен. Либо это вообще сосуд, наполненный ядом, который скоро очень здорово прорвется изнутри, и тогда всем, кто вокруг и помогал этот яд в волшебный сосуд собирать, мало не покажется, и прежде всего ближайшему окружению, как только начнется следующий возраст, приближающийся к подростковому. Либо мы наполнили этот сосуд действительно живыми впечатлениями, кристальной мудростью, живой водой, живой едой, самыми чистыми, и которые мы только можем дать своему ребенку в современном мире вибрациями, смыслами, ценностями. И тогда мы сможем уже в ближайшем будущем получить отклик от ребенка, и наш мир вместе с миром ребенка будет преображаться тогда, когда ребенок начнет от нас, как бы под наше влияние помаленечку уходить, открываясь все больше своему собственному самостоятельному пути. Так что это своего рода вот «Аз есть», это своего рода такой экзамен. И раньше наши предки в этом возрасте отправляли ребенка как бы на возрастное посвящение, суть которого состояла в том, чтобы ребенок, ну, я столкнулась с разными данными, кто-то говорит, это один день, кто-то говорит, до недели, один мог пробыть в лесу. То есть сейчас, конечно, трудно представить такое испытание для наших современных детей. Но не случайно множество фильмов снято для детей этого возраста, который называется «Один дома». вот один день, если ребенок гармонично, без технических средств, провел спокойно в доме, у него прекрасно все с психикой, он нашел себе занятия, он очень хорошо провел время и поделился с этим с вас, это уже будет хороший вариант, насколько современный ребенок адаптирован к самостоятельной жизни. А лучше, конечно, можно устроить экзамен, провести в лесу какое-то время, да, в отдельной палатке, как вариант. Ну, либо какие-то другие промежуточные испытания между тем, что предлагали наши предки, когда неделю в лесу ребенок мог самостоятельно один провести, выжить и себя обеспечить всем необходимым, и другими вариациями, которые вы творчески сможете воплотить. И посмотрите внимательно, вот здесь вот картиночка, которая показывает, как изменились за это время пропорции ребенка. То есть в начале, когда ребеночек родился, у него пропорции были 1 к 3, а здесь у него 1, 2, 3, 4, 1 к 6. То есть в 2 раза изменились пропорции ребенка. Как быстро растет человек всего лишь за какие-то 7 лет. Ни один другой период человеческой жизни с таким активным ростом волшебного сосуда не будет связан. Поэтому основная цель этого возраста – заземлить ребенка в человеческом теле и наполнить его сосуд самыми осознанными впечатлениями. И последнее, с чем я хотела бы с вами сегодня поделиться, это буквально тем, что на меня тут снизошло, когда я думала о том, что же вам рассказать в этом эфире. Получилось у меня следующее. Может быть, кто-то скажет, что это слишком неживые ассоциации, но тем не менее нам всем сейчас понятен мир компьютеров. А я считаю, что в мире ничего не бывает такого, что не взято за основу из живой вселенной Создателя. Так вот, я считаю, что в период от Аза до Есмь за первые 7 лет это процесс живого программирования Создателя. Смотрите, что происходит. Божественная сила, искра зажигания Бога в виде семени запускается в землю и включается божественное электричество. Да, то есть пошел божественный ток с семенем Отца. Это живое семя опускается в лоно женщины, заземляется там, как бы в землю входит и начинает расти. То есть мы можем очень живые вот такие образные смыслы увидеть в виде семечка, ростка, древа. Об этом мы много раз говорили, но мы можем посмотреть об этом немножечко по-другому. Итак, запускается божественное электричество. Дальше, во время беременности устанавливается базовая программа. Можно ее назвать там BIOS, например, или три программы, которые инсталируются, о которых мы говорили тоже немножко на прошлом занятии. Одна из них называется БА. Это базовая программа жизни в гармонии и счастье на планете Земля. Для того, чтобы жить здесь счастье и вырабатывать высокие такие личные эманации, которые будут полезны и нам, и нашим родам, и богам, и планете, и мирозданию в целом. В этот же момент загружается программа КА, личная карма человека. И я считаю, что такое доп-приложение — это программа АХ, которая... Это программа восхищения радости познания миром, то есть программа радости от самого процесса познания и творчества. То есть и вся буквица, вот как основная вот эта базовая программа, вот со всем этим все туда загружается до рождения. Когда ребеночек рождается, и за следующие вот эти 7 лет что у нас загружается как дополнительные программы. Сначала инсталируются программы от родителей, потому что ребенок прежде всего с ними соприкасается. Когда поле общения расширяется, ставятся родовые программы от родственников, как ныне живущих, так и тех, которые есть просто в роду. Параллельно с этим загружаются видовые заставки, то, что мы назвали фоны рабочего стола и различные красивые приложения. Это те картинки, которые в окружающем пространстве мира ребенка присутствуются. Дальше загружаются различные игровые платформы в виде тех игрушек, которые мы ребенку предлагаем. Дальше устанавливается интердат, или волшебное зеркальце по-сказочному. Фактически это и есть образ буквицы Веди и умение взаимодействовать с пространством вещего леса, живой мудрости Создателя. Дальше ставятся дополнительные программы и приложения самим ребенком, когда он наблюдает за всеми процессами и явлениями, которые входят в его окружение через знакомых, друзей, того, что он видит вокруг себя в разных ситуациях. Он их ставит по собственному выбору, какие-то отторгает, какие-то загружает, и здесь он уже как бы сам работает. Дальше устанавливается пакет антивирусных программ. То есть что из себя представляет, на мой взгляд, пакет антивирусных программ? Это различные, то, что мы сейчас называем вирусы. Сейчас очень много говорят о вирусах, а вот я считаю, что то, что мы называем вирусы, которые есть внутри нас и в какой-то момент начинают распаковываться, активизироваться и нас убивать, или, по крайней мере, вызывать какие-то серьезные заболевания, это на самом деле не вирусы, это антивирусы, которые включаются в тот момент, когда человек сбивается с божественной программы, нарушает свою собственную чистоту, либо физическую, либо эмоциональную, либо чистоту своего сознания. И эти болезни становятся сигналами о том, что человек сбился с пути. Если человек правильно на это реагирует, то у него включается вот эта программа прожигания вируса через там повышенную температуру, и все как бы благополучно заканчивается. Если этого не случается, то тогда этот антивирус как бы уничтожает эту систему, потому что она не жизнеспособна. Это мое личное наблюдение буквально сегодняшнего дня. И дальше, после того, как это все вот установлено, включая антивирусные программы, начинается отключение ребенка от дополнительного блока питания в лице мамы, папы и ближайших родственников, особенно мамы на этом периоде. И с возраста от 8 лет ребенок уже постепенно, плавно, 7 лет еще дается на это, он переходит на автономное питание, не сразу, а в течение 7 лет. То есть если до 7 лет он полностью находится в поле родителей, и никто, кроме родителей, не может влиять на его судьбу и на формирование его вот этих заложенных программ, полностью ответственность лежит на этом. И если родители передали ребенка в садик, в ясли, либо отдали кому-то другим людям, то это они это сделали, никто другой, это они заложили программу. Все остальное – отговорки, кто бы что ни говорил. И дальше ребенок оказывается уже за следующее семилетие в постепенном отключении от этих родительского влияния и после 14 лет, с 15 лет выходит в самостоятельную жизнь. Но об этом уже мы будем говорить дальше. А пока я вот... Итог у меня получился вот такой, для меня немножечко удивительный, сегодняшнего выступления о том, как происходит вот это программирование Создателя. Все те же самые процессы, которые нам знакомы с точки зрения работы с компьютером. Но био, вот эти программы, которые творец, создатель, который создает по образу и подобию своему разные живые системы и такую живую систему, как человек, оно действует по каким-то принципам, по каким-то сценариям, которые запускают вот это живое моделирование Вселенной, где есть и программа от Создателей, программа от его родственников, программа от человека самого и много всех декораций, которые есть в этом рождении человека. И вот получается вот своего рода 7D явное кино. Мы живем в безграничном мире, в таком 7D, а может быть и 8D, 9D, там, не знаю, 144D и дальше, в бесконечных мирах Создателя, где происходит вот такое живое подключение и установка программ. И чем более чистыми и соответствующими изначальному замыслу Создателя программы будут заложены в этом возрасте, тем более благополучной будет судьба вашего ребенка. А ответственность за что происходит с вашим ребенком и с вами, в каком бы возрасте вы ни находились, лежит только на вас самих. Я считаю, что в жизни справедливо все. Все, что происходит в вашей жизни, справедливо. Вы сами творцы вашего мира, и вы сами можете что-то менять. И Так что, заканчивая сегодняшнее занятие, давайте мы вместе все эту строчку еще раз повторим. «Аз, Боге, Веде, глаголе, добро, есть, есть». И на следующем занятии мы с вами начнем говорить о возрасте от 8 до 14 лет, и ребенок уже будет переходить из разряда дитя в подростка. И о чем я забыла с вами поговорить, и сейчас это было заявлено, поэтому я сейчас к этому вернусь. В этом периоде у ребенка должно быть свое имя, но это имя считается детским именем, и пройдет время, и он получит другое имя. Первое имя наречения происходит вскоре после рождения, и этот выбор дают ему родные, прежде всего отец и мать. Будут ли? Я за то, чтобы и мать, и отец пришли к согласию и нашли единое как бы имя. Есть сейчас мнение о том, что отец должен называть ребенка. Я за лад в семье, за понимание, за то, чтобы родители нашли единое имя для ребенка и согласились с этим, было принятие. Даже если они ошиблись с выбором этого имени, потом можно будет его поменять, даже если это будет записано в официальных документах, ничего страшного в этом нет. И родовое имя лучше всего выбирать по родовым святцам. Что такое родовые святцы? Это имена, память о ваших родственниках. Причем дать имя не живущих родственников, а тех, которые уже ушли, но сохранилась память о их каких-то выдающихся достижениях, талантах. И тогда эти достижения, таланты, сокровища через имя этого предка перейдет тоже как дополнительная программа, которая будет влиять на ребенка. Подбирайте имена мудро, сверяйтесь с образами русского языка, чтобы в имени работала программа. Представьте, сколько раз в день вы называете ребенка именем. И все, что содержится как тайна имя, будет влиять на него, потому что по имени и житие. И в помощь вам различные пособия, книги, мои книги, буквики, книжка «Сказ о золотой цепи русского языка», «Собери свою матрешку», книжка-раскраска, различные пособия по буквице. И прошу обратить внимание вот на книгу, она в правом верхнем углу. Это новая книга Ивана Царевича, которая называется «Структура древнеславянского языка». Эта книга буквально как несколько дней назад появилась на свет, вышла в издательстве «Радович». И это очень глубокая книга, которая поможет вам многие тайны русского языка понять последнее исследование Ивана Царевича по этому вопросу. И для тех, кому будет интересно со мной взаимодействовать на другие темы, на темы прикладных направлений буквицы, добро пожаловать на вебинары, цикл вебинаров. Я начинаю с 27, 1 и 5 марта будет первый цикл вебинаров. Группа ВКонтакте написана. Кто пожелает, можете меня найти ВКонтакте, либо там как-то со мной связаться, либо в группе обратиться к организаторам, и буду рада встрече с вами на цикле вебинаров. Мы с вами встречаемся с вами здесь на Народном славянском радио и продолжаем с вами общение на тему «Живое образование на основе буквицы», и будем говорить об азбучной истине жарьего тела, о том, как формируются наши энергоструктуры и о том, что происходит с ребенком, с подростком в возрасте от 8 до 14 лет в выпуске третьем, который будет у нас 3 марта 2020 года. До встречи на волнах Народного славянского радио, Народного славянского телевидения. Я благодарю Алексея Орлова, благодарю всю команду Народного славянского радио за то, что они мне дают возможность обучаться в школе жизни и проходить здесь для меня такой как бы новый опыт общения с вами через вот такую форму взаимодействия. Я закончила. Благодарю всех за внимание и надеюсь на то, что ваши вопросы помогут уточнить какие-то интересующие вас темы, которые я упомянула вскользь по теме возраст от зачатия до от рождения до 7 лет. Отбивочка, пожалуйста. Благодарю тебя, Василиса. Сейчас я поставлю вторую. Переходим ко второй части. Отбивка. и переходим ко второй части. Ответы на вопросы. Да. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 18 февраля 2020 года вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – азбучная истина «Я в его тело. Образование жизни на основе буквицы». Выпуск 2. От рождения до 7 лет. В виртуальной студии находятся Василиса, Евгений Роденко и Светлана Большакова в чате. Принимала ваши вопросы и следила за репликами. Два вопроса задает Василий Иванович. Первый вопрос. В русской буквице с образами и числовыми значениями есть буквица КСИ 60 и ПСИ 700. В греческом алфавите те же две буквицы КСИ и ПСИ и также выглядят. Чьи это буквы? Я думаю, что этот вопрос прямого отношения к теме сегодняшнего выступления не имеет. То есть это я могу обратить автора к материалам Конгресса по буквице. Есть группа ВКонтакте «Конгресс по буквице», где несколько исследователей буквицы, в том числе я, Иван Царевич, Майя Караваева, Андрей Ивашко, отвечали на подобные вопросы, в частности, на подобный вопрос. Поэтому я думаю, что это не имеет отношения к теме сегодняшнего эфира. Второй вопрос. Кирилл и Мефодий с нашей буквицы 49 убрали 5 буквиц и 4 дали свои греческие названия. Какие наши буквы называются на греческом? Друзья, давайте отвечать на вопросы по теме эфира. Опять же, если вы хотите разбираться с реформами Кирилла и Мефодия, мой первый вебинар 27 февраля будет посвящен теме реформы языка, где мы будем подробно говорить на эти темы. Сейчас я не хочу на эту тему даже начинать разговаривать. Прошу прощения, понимания. Вопрос задает Медоед Барсук. Всем здравия. Надеюсь, в тему. А есть поэтапное или пошаговое руководство для чайников? Потому как развивать явье тело своего ребенка, с учетом, если я еще не достиг нужного уровня? Благодарю. Да, для чайников пособие уже создано. Это моя книжка-раскраска «Собери свою матрешку». Вот желтенькая, где матрешки нарисованы. Там очень краткое, буквально на страничку, руководство по каждой строчке, причем именно как шпаргалка для взрослых. И там есть подсказки для взрослых, как самими с собой работать, на что обращать внимание. И подсказка для детей. Фактически это краткая инструкция по каждому телу. Там же есть стихотворение образное для ребенка. Через стихотворение в прошлый раз я вам его читала. И можно через образы стихов ребеночка настраивать на это. И там есть раскраски, которые также, работая с которыми, можно настраиваться на образы каждого из тел. И все, что могла на данный момент, я сделала. Пока какой-то книги по образованию и воспитанию на основе образов буквицы не создано. Я сейчас над этим работаю. Возможно, кто-то еще из исследователей работает на эту тему. И в частности, результатами своих исследований и наработок я сейчас в эфирах делюсь. Поэтому пока вот пересматривайте эфиры, внимательно их смотрите. Я в ограниченное время, которое предоставляет вот такой формат взаимодействия, передаю то, что могу по максимуму. Конечно, в книге это может быть распаковано более подробно. Других таких книг от людей, которые изучают русский язык и наследие предков в качестве инструкции, как вы говорите, да, по применению по возрастной психологии, я пока не знаю. Может быть, мне что-то неизвестно. Я ответила. Вопрос задает самодержавная женщина Татьяна. Василиса, в российских роддомах при рождении берут у младенца скрины из пяточки и ручки для Ватикана. Слышала ли ты об этом и как можно это избежать? Да, Татьяна, я об этом слышала. Куда это попадает, я точно не знаю. Возможно, такой вариант, возможно, нет. Мне это неизвестно, но то, что в роддомах происходит что-то помимо участия родителей, и об этом им не сообщают, я, конечно, знаю достаточно много. В частности, потому что среди моих знакомых есть врачи, которые работали в роддомах, пока не проснулись, и у них есть практика, как бы неосознанная практика, которую они, выполняя инструкции, делали все, как бы считая, что они благо делают. А на самом деле, когда разобрались, из этих процессов вышли, и тем не менее они знают, что там происходит за кадром. Так и у меня, например, есть практика, я знаю, что происходит внутри системы образования, потому что я много лет там была, поэтому я слишком хорошо разобралась, что там на самом деле происходит. Поэтому да, это так, очень многое происходит, на что вы повлиять не можете, если вы отправляетесь рожать в роддом. Я могу вас обратить к чудесному совершенно выступлению Бояринцева, забыла, как зовут, на Народном славянском радио. Вот буквально недавно был эфир «Роды глазами отца Бояринцева», сказителя. И посмотрите внимательно этот эфир, и я думаю, что вы ответите на очень... Он на все вопросы, по-моему, по максимуму ответил. Причем, как можно этого избежать, рожая самостоятельно, и как можно этого избежать, если вы обращаетесь, или максимально себя обезопасить, если вы обращаетесь к теме все-таки родить в роддоме. Потому что иногда такую возможность можно предусматривать, даже если мы что-то поняли. Поэтому лучше него я не расскажу, у него подробный эфир на 2 часа в общей сложности. Посмотрите, на Народном славянском радио он есть, на прошлой неделе я его смотрела, появился. Вопрос задает Медоед Барсук. У меня батя очень суровый в отношении моих осознаний. Он христианин. Есть ли смысл поведать ему про пересмотр себя с 50 лет? Или не стоит? И почему? Если да, то с чего начать? Кратко, благодарю. Медоед Барсук. Я вам так рада опять. Я не могу вам дать точного рецепта, как вам общаться с вашим отцом. Потому что... Сколько людей, сколько отношений, сколько ситуаций, столько и различных сценариев. Причем в отдельных случаях, чтобы ситуацию решить, нужно на человека гаркнуть, ситуация разрулится наилучшим образом. Иногда человека нужно прижать к сердцу, полоскать, успокоить, и тогда ситуация разрешится, и состоится диалог, контакт, информация зайдет. Иногда нужно человека треснуть пыльным мешком по голове, и тоже ситуация разрешится гармонично. И каждое из этих же действий может привести к абсолютно негармоничному решению ситуации. Поэтому нужно ли общаться вам с вашим отцом, как с ним нужно общаться, вы можете обратиться к самим себе, к своим глубинам, к Создателю, к Творцу с этими вопросами и непременно услышите и почувствуете правильный ответ внутри себя. То, что я могу порекомендовать все-таки вам, это в любом случае попробовать, если есть такое желание, и в любом случае быть в состоянии любви и покоя. И если вы почувствуете во время такого разговора агрессию, спокойненько разговор свернуть, значит, человек не готов разговаривать. Если он произойдет все-таки, несмотря на то, что там много запретов, эгрегориальных каких-то программ выставлено перед сердцем отца и вами, то тогда стоит дистанцироваться. Но если вы своей любовью и спокойствием смогли пробиться сквозь эти программы и достучаться до сердца вашего отца, до самых глубин, то тогда раньше или позже этот диалог состоится и произойдет принятие, как минимум, а может быть и прозрение. Я ответила. Вопрос задает Ирина. Что такое молодая душа и откуда она появляется? Ирина. Души разного возраста. Есть души старые, есть души зрелые, есть души юные, есть души детские, а есть души, которые никогда не рождались, вообще не рождались никогда. Не то, что там на планете Земля, но и Вот так вот она появляется из вселенной Создателя. А уж как он там их рождает, честно говоря, мне это неизвестно. Это для меня непостижимая тайна. Я просто поняла, что в какой-то момент, я тоже думала, что все как-то примерно одинаковые рождаются сначала, долгое время. И только когда я поняла, что мы рождаемся все на своей ступени, очень многое в жизни и в общении с другими людьми стало складываться иначе. Я стала понимать, что с каким-то человеком можно на какие-то темы общаться, что-то вместе делать, а какому-то человеку нужно позволить понаиграться в те игрушки, в которые он хочет наиграться. Как юная душа, которая еще там никакого опыта не использовала, она играет в любой опыт. Поэтому, а как уж она появляется, откуда она точно берется, это опять же вопрос к Создателю. Вопрос задает Медоед Барсук. Проявление ласки и нежности родных – это здорово, но слышал, что в первые месяцы три ни в коем случае нельзя давать целовать пяточки и ножки. Почему? И есть ли еще противопоказания такого рода? Я не слышала, что на это есть запреты, но я считаю, что все, что мой опыт говорит, что чем меньше мы вот с ребенком вот эти уси-пуси делаем, тем полезнее для ребенка. То есть то, что в первые месяцы нужно ребенку делать массаж и пяточки массировать, вообще все тело массировать, это обязательно нужно. То есть нам нужно вот придать телу как бы большую плотность, адаптацию, чтобы не было пролежней элементарных. А вот все эти уси-пуси, поцелуйчики во все места, я считаю, что это ненужная тема. А насколько это был запрет на это или нет, мне, честно говоря, это неизвестно. Вопрос от Медоеда Барсука. Сестра поет, я пою. Можно ли петь ребенку? И что лучше? Какой репертуар? Гусли пока не освоил, но гитара в ходу. Что скажете? Кратко, благодарю. Конечно, пойте с детьми. Это святое дело петь всей семьей. Домашние концерты, домашнее вот это пение, это всегда было в культуре, в традиции. И пойте, что получается петь на данный момент. Следите за содержанием и следите за высотой звучания. Чем хороши гусли в отличие от гитары? Хотя я гитару тоже очень люблю. Если у вас сейчас гитара, пойте под гитару. Просто когда мы играем на гитаре, да, то есть у нас как бы вниз идет движение. Когда мы играем на гуслях, у нас движение идет, волна как бы идет вверх, и она нас как бы поднимает. Но гитара или тоже на каком-то периоде, пока вы не освоили гусли, очень неплохой вариант. Много лет моей жизни прошло в кругу людей, которые играли на гитаре, пели под гитару. Я им очень благодарна. Даже стихотворение в свое время про гитару написала. И для меня это был очень хороший этап развития своего собственного глаголения, которое было нарушено, неправда, не в детском возрасте мне нарушили глаголение. Мне глаголение нарушили в начале, там, лет, наверное, в 6-7, когда я хотела очень петь, пошла, мама меня отвела на кружок, и там мне поставили такой диагноз, что после этого я до 33 лет как рыба открывала рот, и только петь очень хотелось, но при этом я знала, что я пою ужасно, и чтобы мне так сказали. И поэтому я заткнулась надолго. И в школе на уроках пения тоже только открывала рот, и мне за теоретические ответы, и за то, что я вроде как пела в хоре, ставили оценки. Но сейчас я понимаю, что это не более чем вот эти программы запретов на раскрытие человека, которые так или иначе нам пытаются инсталлировать. Но если мы с детства поем и поем светлые, добрые песни, советские песни есть прекрасные, есть очень много из репертуара бардов прекрасных песен. Единственное, что подумайте, стоит ли петь каких-то несчастных, несчастной любви, такие песни популярны бывают в репертуаре гитарном. Вот здесь я бы подумала, что петь и какие ритмы. Кстати, здесь хотела бы добавить, не рассказала вам одну историю про буквицу «Веди». А вот здесь, наверное, она очень уместно вспомнила про песни о несчастной любви и вспомнила, как идет программирование часто на несчастную любовь в возрасте вот от 3 до 4 лет. Смотрите, себе так, представьте такую ситуацию. Мама плачет, ребенок почувствовал, что маме плохо, да, чувствует это всем тельцем, подходит к ним, и тем не менее видит, что мама плачет тут на его глазах первый раз, и спрашивает: «Мамочка, что с тобой?» Мамочка говорит: «Ничего, ничего». Ребенок опять: «Ну, мамочка, ну что с тобой? Что случилось?» Он: «Ничего, ничего, все хорошо». Он третий раз спрашивает: «Мамочка, что с тобой?» «Все хорошо, мой милый, я тебя люблю», — говорит мама. И в результате на чувственном уровне каждой своей клеточкой ребенок чувствует, что с мамой что-то происходит, то есть у нее идет определенная энергия каких-то очень тяжелых вибраций, разрушительных таких вот, которым он не знает, как он не испытывал эти состояния, он не знает, как это назвать. И его вопрос фактически на распознавание: что ты сейчас чувствуешь? И вместо того, чтобы сказать, что мне там горько, мне печально, я плачу, то есть каких-то слов, которые проясняют состояние для ребенка, мама говорит: «Все хорошо, мой милый, я тебя люблю». И у ребенка слипаются два понятия: то есть то, что он чувствует, и то, что он получил в качестве слова. И это кривда. А образ, настоящий многомерный образ, он состоит из трех компонентов. Первая компонента — это то, что человек видит, то есть в виде картинки. В данном случае мама плачет — картинка, либо картинка на внутреннем экране, когда он что-то вот увидел внутри себя. Второй компонент образа — это эмоционально-чувственное и телесное переживание. То есть ребенок ощущает каждой клеточкой, чувствует своим сердцем, и у него проявляются свои какие-то эмоции и состояния. Это тоже является впечатывающим таким вот мотивом. И следующее, что является очень важным для того, чтобы образ обрел свою целостность, — это понимание. Если ребенок понимает, что происходит, то формируется образ. А с учетом того, что мы не очень качественные программисты, мы либо ребенку предоставляем образы картинки, либо у нас картинка не состыковывается с его ощущениями, потом еще это названо другим названием, и в результате у ребенка в голове каша, в которой, а потом у взрослых в голове каша, и в сознании, и в подсознании, и очень трудно разобраться, что же на самом деле в нас самих происходит внутри. И это происходит во время вот этого изведывания мира и взаимодействия со взрослыми. Поэтому очень важно обращать внимание на состояние, на свое, на состояние детей. И очень важно обращать внимание на то, что мы каким образом называем. И тогда у ребенка будет шанс сформировать более целостный образ. И говоря вот о песнях, то в производное многих стихов и песен, то, что у нас многие песни и стихи о любви, они наполнены образами печали, там какой-то несчастной любви, какой-то трагедии, боли. А я знаю, что любовь может быть совершенно другой. И желаю, чтобы вы, когда вы о чем-то поете, вы понимали смысл того, о чем вы поете. Какие-то песни грустные, печальные тоже нужны. Это все называется практики крещения, очищения, но это отдельная история, когда используются программы созидательные и когда через песни либо через какие-то другие формы мы начинаем очищать свой внутренний мир, и тогда мы можем через пропевание как бы сливать негатив. Но это отдельная тема, сейчас не будем на этом останавливаться. Благодарю за вопрос, очень хороший вопрос. Следующий вопрос задает самодержавная женщина Татьяна. Василиса, почему в течение первого лета жизни малыша необходимо держать в недоступности зеркал? Благодарю. Хороший вопрос, Татьяна, благодарю. У меня с зеркалами своя тоже собственная личная история и воспоминания. Мне в семье бабушка, одна из бабушек, очень запрещала просто общаться с зеркалами, смотреть на себя в зеркало, когда я прохожу мимо, там как раз вот до этого возраста, до 7 лет. Прям если я там что-то себя разглядывала, тоже сыпались какие-то запреты. А мне очень важно было понять вообще, что это такое, вообще это кто. Потому что со мной пришла память прошлых жизней о том, какой я была до этого, причем не в одном воплощении, а в нескольких. И когда я себя видела в детском возрасте, а был период, когда я была такая совсем-совсем лягушка просто, совсем не царевна. И вообще то толстая, то прыщавая, то еще там какая-то. А когда мы до 7 лет, мы же вообще маленькие, и у нас может быть какая-то очень большая предыстория, мы можем себя помнить в определенных сосудах разных. Мы можем себе очень нравиться в прошлых жизнях, и вдруг мы сталкиваемся со своим собственным отражением, которое не есть мы. И на этапе перехода в малом возрасте, мы, особенно вот первый год, увидеть свое, вот это что такое, это что за родыш, это кто, это я, вот как вот это совместить, чтобы не было такой травмы для сознания, которое еще не адаптировалось, не вросло в землю. Я думаю, что эти ограничения с этим связаны. Другое дело, что эти ограничения, по крайней мере, в мою семью попали без объяснения, без прояснения почему, просто в виде определенных установок, каких-то запретов. Причем только со стороны бабушки, другие родные меня как бы поэтому не тревожили. И я думаю, что нужно просто... В культуре, в традиции есть действительно определенные табу и запреты, но они имеют под собой обоснование. И любому ребенку можно что-то объяснить, когда он становится постарше. А если ребенок просто маленький, то мы просто убираем зеркала или убираем какие-то предметы, образы, которые могут разрушительно повлиять на него в этот ранний период, и таким образом обезопасить его от лишних каких-то образов, которые могут ему сейчас повредить. Благодарю за вопрос. Вопрос задает Бажена. Наша Вселенная, все в природе, вплоть до молекулы ДНК человека, выстроены по числу Фибоначчи, золотому сечению. В буквице наверняка спрятаны данные коды. Насколько глубоко? Благодарю. Бажена, хороший вопрос. Буквицу разверните в спираль, и она пойдет в спирали. То есть я вам показываю образ, когда буквицу нужно просто развернуть и запустить эти образы по спирали и выстроить определенную логику. И погружаясь в глубину буквицы, я думаю, что у нее столько глубин, что мы еще только начинаем прикасаться. Я думаю, что мы можем найти точные и цифровые какие-то коды, связи. Что касается числовых кодов ряда Фибоначчи, они звучат следующим образом. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 13, 13, 25, 25, 38. И это тоже очень интересные числа, ну и так далее. Да? То есть вы помните, в спирали Фибоначчи каждое предыдущее число складывается с последующим, и получается следующий числовой ряд. И в результате этого мы можем как бы посмотреть на линию жизни человека через вот этот числовой ряд, и он будет как бы дополнительным, на мой взгляд, к тому, или, а может быть, основным, а то, о чем я вам говорила, дополнительным. Смотрите, когда ребенок рождается, вот у него точка ноль, и потом после, в ряде Фибоначчи идет сразу же напоследок 0-1, 1-1, 1-2, 2-3, это первый ряд, потом идет пробел 4, и потом идет 5. Вот первые от 0 до 3 лет идет сплошной кризис как бы. То есть каждый вот акцент на число – это своего рода испытание, своего рода урок. Вот как это можно представить себе? Вот точка, ребенок родился, и первый виток спирали, он очень приближен к центру, и он очень, ну, как бы вот так вот близко закручивается, потом спираль начинает расширяться, расширяться, расширяться. Фактически эта спираль может быть символом вот определенных испытаний или кризисов, если хотите. В свое время я даже проводила такое занятие, оно мне называлось «Возрастные кризисы ряда Фибоначчи». Это до того времени, когда я еще до того времени, как я была знакома с буквицей, но тем не менее изучала возрастную психологию ребенка, человека, и в частности на спираль Фибоначчи. В размышлении о том, что такое кризисы возрастные, опиралась в своих исследованиях. Так вот, на что меня натолкнула спираль Фибоначчи? Вот этот ряд и практика общения, например, со своим собственным ребенком. То есть если мы очень грамотно, внимательно переживем период 0-1, то есть от рождения до зачатия, весь первый год, от года до двух и от года до трех, вот эти кризисы, то в дальнейшем кризисов у нас будет все меньше и меньше. То есть пауза между кризисами возрастными будет меньше и меньше. А еще, если мы очень гармонично пройдем самые первые годы жизни, можно даже вот ограничиться периодом до 3 лет, то кризисов возрастных может в судьбе человека не наступить больше никогда. В моей собственной практике самым болезненным кризисом был возраст от года до 2. То есть прекрасно ребенок себя чувствовал, например, в первое время, никак все было гармонично, а потом был жуткий кризис. Он не спал целый год. Я вообще не понимаю, как мы сейчас всей семьей это пережили. Осталось только состояние о том, что мы это смогли перенести в ладу и в гармонии. То есть, несмотря на то, что это были бессонные ночи, это были достаточно серьезные такие состояния, непростые, и непонимание, что происходит. Но после этого у меня с ребенком не было ни одного кризиса. Я не знаю, что такое кризис 5 лет, я не знаю, что такое кризис 7-8 лет, я не знаю, что такое кризис подросткового возраста. И вот сейчас будет скоро уже кризис 25 лет, я думаю, что тоже пока ничего не намекает на то, что это будет кризисом. То есть в этом году как раз. Поэтому скоро моему ребенку 25 лет исполняется, и я думаю, что в моем собственном опыте я просто применила это знание и максимально сконцентрировалась на воспитании, на образовании ребенка. И как только кто из членов моей семьи смог в это включиться, да, я тогда многого не знала, многое делали мы в своей семье по наитию, но тем не менее, несмотря на тяжелые жизненные испытания, которые в моей судьбе были, и думаю, что в судьбах ваших, вот эта закладка в ранний период детства помогла решать многие серьезные жизненные, в том числе семейные, родовые ситуации при помощи уже ребенка. То есть мне уже ребенок был помощником, а не то, что он устраивал мне приключения, кризисы и испытания. Вот так смогла ответить на этот вопрос. Спасибо за вопрос. Реплика от Алексея Орлова. «Циц» означает «заткнись». Это слово нужно говорить малому чаду, плач которого можно успокоить только грудью, заткнув кормлением. Если «циц» обращено взрослому, это означает приравнивание его сознания с уровнем грудничка. Возможно. Возможно. Вопрос задает Бажена. В древнеславянском языке женская грудь звучала как перси. Сейчас называют так, как вы сказали. Но не странно и это звучит. Детям сами мамочки преподнесли такое название. Я не очень, честно говоря, поняла суть вопроса. Да, древнее название грудей – перси. Сейчас это не в обиходе. Можем ли мы к этому образу вернуться, понять его, осмыслить, нужно ли это делать? Пока у меня ответа нет. Можно поразмышлять над этим, погрузиться вглубь этих слов, понять их суть. Вопрос задает медоед Барсук. По игрушкам. Хожу по Питеру и сейчас прям валом свистулек, похожих на пение соловья в скобочках грубого соловья. Что думаете про такие игрушки? Кратко, благодарю. Правильно, если вы слушаете и чувствуете, что вибрация от этой свистульки вряд ли будет гармоничной, то значит это заменитель образа. Ведь как работает матрица, матричные структуры? Они видят, что этот стало модным. На это у людей есть запрос, потому что нас все время изучают, особенности нашего характера изучают, менталитета. Целые отделы работают над тем, чтобы понимать, куда мы идем. И в этом месте, что мы уже поняли, что мы осознали, в этом месте подсовывает нам какой-то заменитель. Поэтому свистульки всегда были в нашей культуре, и дети любили играть на свистульках. Но вы попробуйте обратиться, например, к мастерам, которые традиционно работают в этом направлении, и почувствуйте звук этих свистулек, сверьте их со свистульками, которые есть там в магазинах, в общем употреблении, и сделайте выбор, какая волна звуковая подходит вашему ребенку. Сравните, обязательно нужно исследование провести. Я просто не слышала эту свистульку, какую слушали вы, поэтому конкретно я не могу сказать, хороша эта свистулька или не подходит для ребенка. То есть все определяется в сравнении, в сопоставлении, надо проводить исследование. Благодарю за вопрос. Космокоти, реплика. Василиса, вечный, верный образ. Вижу, как он сквозь года звучит и сияет все ярче. Правдой чудесной наполняя яв. Дивными семенами праве засевает сердца людей. Благодарю, этот труд вдохновляет. Благодарю. Все реплики и вопросы я озвучил, Василиса. И по окончанию нашего живого эфира скажи что-нибудь доброе и светлое нашим зрителям и слушателям. Дорогие друзья, я благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Я сегодня чувствовала себя несравненно более гармонично и спокойно в общении в таком. И я желаю нам всем мудрости, осознанности, очень чуткого, внимательного отношения, во-первых, к своему собственному миру, уважения к ребенку как уникальному творению Создателя, как живой душе, у которой есть свое предназначение, свой путь. И помним о том, что это не наша игрушка, это не наша собственность, это живая душа, у которой свои задачи. И наша задача — чуточку помочь этой душе встроиться в нашу явную реальность, понять, какие здесь есть декорации в этот момент, как-то немножко в этом освоиться и начать свой путь золотого восхождения. Пусть мы будем мудрыми родителями, бабушками, дедушками, просто людьми, которые понимают ценность, чистоту ребенка и ответственны за то, чтобы душа эта развивалась максимально гармонично. И несмотря на иллюзии хаоса и на иллюзии матричной, такой иллюзорной белой вселенной, где все упорядочено, выбирали интересный, живой, никогда не повторяющийся приключенческий путь восхождения по золотой спирали эволюции. Всем добра. Благодарю тебя, Василиса, за сегодняшний эфир. Мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 18 февраля 2020 года вторник. Тема сегодняшнего живого эфира «Азбучная истина. Я в ее тело. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 2. От рождения до 7 лет». В виртуальной студии находились Василиса, Евгения Роденко и Светлана Большакова. Я благодарю всех за участие в эфире, за помощь в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра. Быть добру. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.